Дальше он стал жаловаться, что не может решиться повесить в монастыре свой портрет, так как боится, что его обвинят в желании при жизни быть сочтенным святым, что на него что ни день возводят наветы, будто, например, он не молится за царя, и вдруг, не скрывая радости, добавил: «Да, царю сейчас приходится плохо, потому что ему недостает моего благословения». Вечером голландцы пришли к Сертану, и он проговорил с ними за полночь. Они звали его ехать, обещали, что смогут вывести из России, но он только отправил с ними неизвестно зачем написанное письмо. Оно было адресовано матери, которой, как он был уверен, уже давно не было в живых. Наутро голландцы уехали, и жизнь опять потянулась по-старому. Сертан, как и раньше, день за днем до вечера, в полном одиночестве гулял по окрестностям монастыря, заходил и в соседние деревни. Все еще было голо, и деревья, и земля, черная и влажная после недавно сошедшего снега, и берег реки. Во время одной из таких прогулок на переброшенном через Истру, ее теперь звали по-иному, Иорданом, мосту ему повстречался Никон и позвал к себе библиотеку, чтобы посмотреть старые книги и иконы. Сертан скучал без книг и обрадовался приглашению. Библиотека была большая, но книги, к его огорчению, были только русские и славянские, потому что других языков патриарх не знал. Из Иерусалима Никон накануне получил письмо, где были приведены скопированные в местных церквах надписи, которые он хотел повторить по-русски в своем монастыре. Одна из этих надписей оказалась латинской, и патриарх спросил Сертана, не может ли он ее перевести. Сертан перевел, и тут Никон сказал, наконец, для чего Сертан ему нужен. Начал он так, как обыкновенно говорил с иностранцами. И словно они были не в келье, не вдвоем, а на людях, пышно и назидательно. Два великих дара даны людям от Всевышнего по Божьему человеколюбию — священство и царство. Первое, — говорил он, выделяя каждое слово, — служит божественным делам. Второе владеет человеческими и печется о них. Оба происходят от одного и того же корня. Ничто не делает столько успеха царству, как почитание святителей. Все молитвы к Богу должны постоянно возноситься и о той, и о другой власти. Если есть согласие между ними, настает добро человеческой жизни. Но согласия давно нет, сказал он вдруг печально. Нет и почитания святителей. И добра нет. Речь его потеряла всякую торжественность, голос был совсем грустным, он принялся вспоминать свою ссору с царем, и Сертан боялся, что он вот-вот заплачет. Потом Никон как будто ушел в сторону и стал объяснять Сертану, что хочет перенести сюда, на русскую землю, все палестинские святыни, не только сотворенные человеческими руками, но и горы, холмы, реки, источники, рощи. Он хочет, чтобы вокруг его монастыря были все те же города и селения, поля и дороги, по которым на пути в Иерусалим шел с учениками Иисус Христос. «Для православной веры это необходимо, — говорил он, — земля Израилева осквернена огорянами, надругательством их нет числа, святость ее изнемогла под игом неверных, она больна и слаба. Люди, которые совершают паломничество в Иерусалим, в один голос свидетельствуют, что на святой земле им ежечасно приходится бояться за свою жизнь. Но не это главное. В нравственном отношении вид мест спасительных страстей Христовых, находящихся в таком запустении, не очищает душу человеческую, а скорее вредит ей. «В России же, — говорил Никон, — в земле, которая, несмотря на все бедствия и искушения, в целости и чистоте сохранила истинную веру, если Бог даст мне силы перенести святые места сюда, они воскреснут и возродятся вновь, опять до краев наполнится прежней святостью. Если он, Никон, сумеет сделать то, что задумал, для русского народа, который пока плохо знает Священное Писание, но предан Христу, как никакой другой народ в мире, это будет подобно второму крещению. Сертан напротив этих слов язвительно отметил, что Никону, перекрестившему и вновь крестившему за свою жизнь многих иноземцев и инородцев, и именно в Новом Иерусалиме, мысль о повторном крещении вообще была очень близка. И еще, сказал Никон, он хочет не только повторить постройки и названия святых мест, но и населить их. А когда строительство храма гроба Господня закончится, здесь, в новой святой земле, как можно более точно должны будут произойти все те события евангельской истории от Рождества Христа до его крестной муки и воскресения, что и в Палестине 1662 года назад. Он спросил Сертана, приходилось ли ему участвовать в постановках в мистерии, которые он слышал весьма популярны во Франции и Германии. Сертан ответил, что ставил он мистерии всего два раза, да и то очень давно, но видел их много, в том числе самые знаменитые, в Арле и Мюнхене, и замолчал, не зная, надо ли ему рассказывать о них. Никон тоже замолчал, а затем неожиданно для Сертана мрачно и неприязненно сказал, «Ты еретик. Должен сделать здесь все так же, как было тогда. Это не должен быть театр. Все должно быть точно так, как было». Потом он снова смягчился и стал простодушно объяснять Сертану, зачем ему это надо. «Царь очень любит божественное, но любит и мирские удовольствия, особенно театр. Пускай он думает, что это и есть театр. От такого редкого зрелища он не сможет отказаться, не утерпит и обязательно приедет. Все будет идти много дней. Мы с ним часто будем одни. Господь вразумит его, и он прогонит всех, кто восстановил его против меня. Господь должен примирить нас. Пока между нами нет согласия, добра никому не будет». Последние слова он произнес тихо, больше для себя, и, кончая беседу, протянул Сертану руку. Сертан поцеловал ее и вышел. Разговор этот имел продолжение. Никона интересовали мельчайшие детали мистерий, и Сертан подробно рассказывал ему, как выглядит сцена, как изображаются рай, чистилище и ад, земная жизнь и вознесение Христа, кто играет в этих мистериях, профессиональные актеры или нет, где играют, в церквах или на площадях. Особенно занимала Никона постановка чудес. Звезда, ведущая волхвов, пять хлебов, которыми Христос накормил тысячи людей, хождение по морю. Если погода была плохая, они беседовали в келье Никона, обычно же, гуляя окрестностями монастыря. Никон показывал Сертану, где что будет построено, где какой храм, служба, мастерская. Все еще было лишь намечено, но дело шло быстро и без перерыва. Никон работал наравне с другими, как обыкновенный черный монах. Это подстегивало остальных и много помогало стройке. Все же, несмотря на такое усердие, было непонятно, как хотя бы и в черне можно закончить строительство до 66 года. Тем более, что порядка и умений у работавших было мало. В дневнике Сертан писал, что русские куда лучше строили из дерева, чем из камня. Кирпич был очень плох, на это жаловался и Никон, и при постройке иногда обрушились целые участки стены. Зимой недостроенное оставалось под снегом, мокло, гнило, и весной часть сложного приходилось разбирать и делать заново. И все же не только Никон, но каждый, с кем говорил Сертан, верил, что с Божьей помощью монастырь будет возведен в срок. Монастырь строило множество самого разного народа. В России иностранцы тогда были редки. Не так редки, как при прежних царях, но все равно они были заметны, выделялись, бросались в глаза, словно заплаты, сделанные из другой ткани. В Новом Иерусалиме же насчитывались их десятки. И евреи, которых до этого Сертан в России не видел, говорили, что им вообще запрещено жить в стране, и поляки, и немцы, и греки. Все они были самим Никоном или крещены, как евреи, или перекрещены, как поляки и немцы. И все-таки, несмотря на то, что они теперь были православные, похожи они были и друг на друга, и на русских мало. И монастырь среди однородной и однообразной России напоминал скорее вавилонское столпотворение, чем христианскую обитель. Недели через три после их первого разговора Никон в своей отходной пустыне снова сказал Сертану, что он хочет, чтобы тот повторил здесь, в Новом Иерусалиме, день за днем евангельские события, повторил по возможности все от рождения Христа до его распятия и вознесения, повторил и чудеса, и исцеления, и совместные трапезы, и споры с фарисеями. На это он, Никон, даст Сертану людей, столько, сколько понадобится. Но среди них не должно быть ни одного профессионального актера. В частности, никого из труппы Сертана. Он может использовать лишь тех, кто никогда в театре не играл. Он, Никон, понимает, что работа эта чрезвычайно сложная, что такую мистерию Сертану ни видеть, ни ставить не приходилось, и работать без профессиональных актеров он не умеет и не привык. И это тоже большая трудность. Если он согласится, много лет ему придется жить в чужой стране, да еще в монастыре. А ведь Сертан, кажется, хотел уехать, и последнее. Реши Сертан все же остаться, ему самому было бы легче, прими он православие. Но он, Никон, на этом не настаивает. Это личное дело Сертана. Здесь Сертан сразу ответил категорическим отказом, и Никон опять повторил, что на православии он отнюдь не настаивает. И вот за всю эту работу и немалые неудобства он предлагает ему 100 рублей в год. По тем временам жалование было огромное. Даже царь, если бы Сертан сделался его придворным комедиографом, платил бы в половину меньше. И все-таки Сертан тогда решил, что не согласится, или, во всяком случае, сделает еще одну попытку не согласиться. Никону он ответил, что должен все обдумать, и что на несколько дней ему надо уехать обратно в Москву. В Москве он сразу же стал узнавать, как при дворе отнесутся к тому, что он примет предложение Никона. По всей видимости, царь и патриарх расходились дальше и дальше, и Сертан надеялся, что на этот раз ему, хотя и мягко, посоветуют предложение Никона не принимать. Однако, вопреки расчетам, результат, как и 2 месяца назад, когда он спрашивал, надо ли ему ехать к Никону, был обратным. Получилось, что Сертан сам загнал себя в угол и отказаться уже не мог. Для него и дальше, почему царь соучаствовал и сочувствовал тому, что делал Никон, оставалось загадкой, а то, что это было, он видел ясно. Позже, когда минуло 2 или 3 года, его жизнь в Новом Иерусалиме и положение его упрочилось, он спросил об этом Никона. И патриарх, не удивившись вопросу, сказал, что царь сознает всю важность строительства новоиерусалимских святынь. Давно с ним ищет примирение, потому и не препятствовал Сертану ехать к Опальному. Возвращение Сертана из Москвы Никон понял как его согласие, и больше они к этой теме не возвращались. Никон только сказал ему, что начинать он может в любое время, что и в каком порядке делать все на его усмотрение. Он, Никон, ни во что вмешиваться не будет, но помощь, которой Сертану, конечно же, понадобится много и самой разной, окажет незамедлительно. Он, Никон, специально это подчеркивает, чтобы Сертан понял, какое значение он придает его работе, и не боялся просить. Теперь о сроках. Постановка должна быть полностью готова ко времени окончания строительства, а именно к 7 января 1666 года. Ни о задержках, ни о переносах не может быть и речи. И год, и месяц, и день, когда начнется мистерия, уже назначен и таким останется, что бы ни произошло. Но времени еще немало, добавил он мягко, и все оно — Сертана. Разговор этот был в сентябре 1662 года. Из дневника Сертана видно, что первый год он и Ником встречались почти каждый день. Обычно это были долгие совместные прогулки, и хотя патриарх по-прежнему чрезвычайно занимал Сертана, он все больше тяготился частотой их свиданий и особенно той близостью, которую эти свидания порождали. Часами, обычно вечером, они ходили по окрестностям монастыря, иногда совсем дальним, прикидывая и намечая, что где будет разыграно, запоминая лишние деревья, которые нужно вырубить, чтобы расчистить место, выравнивая, а иногда даже меняя на плане очертания холмов и деревень. Это была большая работа, и, среди прочего, названия, которые потом получили монастырские села — Вифлеем, Назарет, Хеврон и так далее — были результатом сделанной ими тогда разбивки местности, того, где и как по сценарию Сертана должен был пройти Христос и его ученики. Через месяц после начала этих прогулок Сертан стал бояться Никона. Сертана все больше пугало, как быстро Никон схватывает и как легко входит в детали и тонкости театрального дела. Воспитание, жизнь, которую они прожили, вера — все у них было настолько разное, что Никон, по представлениям Сертана, как бы ни был он умен, не должен был его понимать, во всяком случае легко понимать. И когда оказалось, что это не так, что стены, которая должна была их разделять, нет или почти нет, и он со всех сторон открыт, беззащитен, Сертан стал бояться. Это продолжалось долго. Он думал о Никоне не весь что, ни на минуту не мог отрешиться от того, что завтра опять должен будет ходить с ним, быть перед ним много часов, и доводил себя почти до умопомешательства. Как ни странно, сами встречи с Никоном приносили ему облегчение. Сертан научился делать так, что почти все время они или шли молча, или говорил Никон. И пока он был занят собой, Сертан чувствовал, что он в безопасности. В середине августа Сертан наконец получил передышку. Начались затяжные дожди, Никона мучил ревматизм, и он не покидал свою отходную пустынь. Но и не встречаясь с Никоном, Сертан почти неотвязно продолжал думать о нем и о том, что Никон ему рассказывал, пока однажды вечером, уже перед сном, помолившись и раздевшись, вдруг не увидел, что начинает понимать Никона. И главное — понимать, почему Никон понимает его, Сертана. С этого дня они начали медленно сравниваться в знаниях друг о друге. Сертан стал успокаиваться, его боязнь постепенно ослабела. Раскрыла Сертану Никона история его поставления в патриархи. Это был один из любимых его рассказов. И Никон повторял его почти так же часто, как и детские истории. По словам Никона, еще за год до посвящения он, часто беседуя с царем наедине, всякий раз убеждал его, требовал, грозил, молил перенести мощи убитого Грозно митрополита Филиппа в Успенский собор. «Бог, — кричал он Алексею, — прославил мученика святостью, а власть до сих пор не покаялась!» Так продолжалось несколько месяцев, пока в конце концов наставленный им царь, словно под его Никона диктовку, но сам и своей рукой написал святому Филиппу послание, умоляя митрополита отпустить грехи убившему его царю Ивану и вернуться в Москву. Он просил Филиппа помириться с Иваном, уверял, что Грозный давно раскаялся и давно взывает о прощении. Он писал Филиппу, что завершилось то злое, разделившее царство время. Господь снова даровал благодать пастве Филиппа, и вся она ждет его, молит его с миром возвратиться обратно, и с миром же примет его. Филипп был похоронен в Соловецкой обители, и царское послание повез на Соловки Никон. Повез с огромной свитой из бояр и архиереев. Потом умер старый патриарх Иосиф, и все уже знали, что Никон — наследник. Он был выбран и тут же отрекся, потому что, как некогда грозный русским царством, хотел править церковью на всей своей воле. И он получил ее. Он сделал так, что в Успенском соборе, около привезенных им мощей святого Филиппа, царь и бояре, распростершись на земле, клялись и молили его не отрекаться. И тогда он, Никон, встал и, обратясь к народу, спросил: будут ли почитать меня как архипастыря и отца, и дадут ли мне устроить церковь. Все плакали и клялись, что дадут. Вспомнив, и теперь дважды повторив себе эту историю, Сертан вдруг спокойно и холодно понял, что из рассказа Никона ясно следует, что просто и он знает правил той игры, которой всю жизнь занимался Сертан. Более того, знает их много лучше Сертана. Он знал их лучше, но это были те же правила. Он явно никогда не учился и не мог учиться этому, и все же он, не понимая, чем владеет, великолепно и исчерпывающе знал законы драмы. Знал все то, что ведет ее от первой реплики до последней, в чем игра плавает и растворяется вместе с теми, кто ее смотрит, делая их частью, соучастниками происходящего и заставляя верить в жизнь на сцене. Заставляет верить в игру даже самих актеров. Никон делал это, как бы теперь сказали, интуитивно. Он и сам во все, безусловно, верил, не сомневался, в отличие от Сертана, в подлинности действия, в том, что он ничего не играет, и что игра — лицедейство, мерзость и смертный грех. В этом и была его сила. В нем была та погруженность, которой Сертану никогда, как он не хотел, добиться не удавалось, хотя и в его жизни были постановки еще на заре работы «Соннет», в самом начале ее, когда минутами он верил в истинность и реальность жизни на сцене, или во всяком случае верил, что происходящее на ней подлиннее и реальнее жизни. Но это были минуты. Никон же никогда не выходил из состояния веры. И здесь, судя по всему, ему помогало то, что он был и продолжал быть ребенком, и то, что он обладал даром внушения, совсем редким по огромности, и своей вере в него даром. И еще одно. Он сумел обогатить действия, которые ставил, необычайно изменить и усилить их. Дело в том, что, чтобы не говорили в игре «он и занятые в ней люди», а говорили они вещи вполне привычные, за этими привычными вещами стояли воля и слова Бога, которые актеры обрисовывали, вычерчивали и неведомо для себя фактически произносили. И только те, кто видел их, понимали, что они произносили, и что это не их слова, а слова Бога, который одновременно с ними тоже всегда был на сцене и говорил их устами. Это обязательное присутствие главного и, в сущности, единственного настоящего действующего лица, незримого и невидимого, деяния и слова которого только ощущались, и все равно было ясно, что он единственный говорит и есть. А все остальное — фикция, мираж. Вот это игра Господа Бога. Его столь явное и безусловное присутствие, создаваемое словами и движениями прочих действующих лиц, рисующих его и его волю, было то новое, огромное новое, что внес Никон в театр. Действия, монологи и реплики в постановках Никона, сохраняя прежнюю натуральность происходящего, обретали одновременно изначально свойственный им смысл и значение, как все, несущее в себе часть Божьей благодати. По сути, и Никоновы рассказы о своем детстве были изложением эпизодов той же долгой, начатой в детстве, растянувшейся на целую жизнь драмы. В ней было множество людей, лиц, характеров. Отношения между ними были сложны, запутаны, изменчивы. И все же над этими отношениями всегда возвышалась, господствовала, была ясно различима, очевидна для каждого одна единственная линия. Линия отношений между Богом и человеком, линия служения человека Богу. То, как Никону в его драме удавалось провести эту линию сквозь через полосицу и сумятицу человеческих слов, намерений, поступков, ни разу не исказив ее, ни разу не потеряв и не ослабив, поразило Сертана. И очевидно, что для новоиерусалимской постановки много было взято им именно у Никона. И в этом многом он стал учеником Никона. Сертан в дневнике чуть ли не через страницу упрекает себя, что повел дело так, что не смог уехать из России и оказался у Никона в Новом Иерусалиме, и мы, зная, что спустя 8 лет его отправят этапом в Сибирь, и по дороге туда, уже за Уральским хребтом, как тогда говорили, за камнем, он погибнет, кажется, должны с ним согласиться, и все же подобные записи не доминируют. Сертан, без сомнения, был захвачен происходящим в монастыре, тем, какую роль он в этом играл, и захвачен с каждым годом сильнее и сильнее. Он все глубже погружался в работу, она окружала, поглощала, завораживала его. И это было и потому, что он любил и очень любил театр, и потому что понимал, что никогда ни он, никто другой ничего подобного не ставил и вряд ли будет ставить. Он уж точно никогда не будет. Работа в Новом Иерусалиме была для него совершенно новой. Весь его старый театральный опыт был мало применим для делавшегося здесь. И не только из-за того, что актеры были непрофессионалы. Причина была не в них, и даже не в необычности и удивительности замысла, и не в том, что он шел ощупью и каждый день находил много нового для себя и знал, что не только для себя, знал, что никто ни к чему подобному и не приближался, и вообще такого театра никогда не было и нет. Через некоторое время он понял другое, еще более важное. Его репетиции явно были в Новом Иерусалиме центром и безусловным центром всего. Это было странно, но получалось так, что подбор актеров, эскизы и мизансцены, которые делал Сертан, волновали Никона больше, чем строительство Воскресенского собора. Само это строительство было только одной долей всей огромной, затеянной Никоном и ведомой им, Сертаном, и под его руководством постановочной работы. То, что делал Никон и монахи, сотни нанятых работников и добровольцев, казалось, было лишь возведением декораций для спектакля, который Сертан ставил. Он придет к этому далеко не сразу, на исходе третьего или в первые месяцы четвертого года своего пребывания в Новом Иерусалиме, когда уже втянется в работу с актерами. До этого он долго, почти до крайнего срока, оттягивал начало репетиций, убеждая и Никона, и себя, что раньше надо закончить все мизансцены. Сам же он был уверен, что с крестьянами, которых ему навязал Никон в качестве актеров, ничего не получится и получиться не может, что людям, которые никогда не видели ни театра, ни театральных постановок, объяснить, что и как надо играть, конечно же, невозможно. И когда Никону это станет ясно, его, Сертана, не ждет ничего хорошего. В конце третьего года жизни в Новом Иерусалиме он все-таки стал подбирать исполнителей на роли. Вернее, Никон его заставил. А перед этим Сертан сделал последнюю попытку и требовал у Никона, чтобы главные роли, хотя бы Христа и его ближайших учеников-апостолов, играли или профессиональные актеры, это требование он выдвинул просто так, чтобы было от чего отталкиваться, или кто-то из образованных и сведущих в Священном Писании монахов. И уж, конечно, он не сомневался, что Никон, как и во время первого предварительного набора актеров год назад, сумеет уговорить или просто властью заставит играть в постановке недавно крещенных им евреев. Без свойственного лишь их народу духа, цвета, речи, фактуры, вся попытка постановки евангельских событий казалась ему бредом. Но Никон на это ответил отказом, причем особенно резким именно на последнюю просьбу заставить играть выкрестов. Вообще же уже давно Никон, становившийся с каждым годом все более желчным, раздражительным и жестоким, для Сертана явно делал исключение. Был с ним ласков, кроток и тих. Сертан тогда подумал, что судьба дает ему еще один шанс порвать эту сумасшедшую историю с русскими мужиками, играющими апостолов и судей Синедриона, тем более, что только что не удалось очередное примирение Никона с царем, и разрыв после опять не сбывшихся надежд стал совсем глубоким. Какой причиной Сертан воспользовался для отъезда? Неизвестно. В дневнике об этом ничего нет. Но, добравшись до Москвы, он снова попытался получить в посольском приказе разрешение на отъезд из России. Получить как можно быстрее. Денег он не жалел, дал подьячим взяток почти на 100 рублей. И сначала ему обещали, что все будет в порядке, его отпустят и сделают это скоро. Бояться ему нечего, никакого влияния Никон сейчас не имеет. И что Сертан хочет от него уехать, это даже хорошо. Сертан видел, что приказные ему сочувствуют, что они не любят Никона, понимают, почему он бежит от него и готовы помочь. Однако дальше, когда ему уже должны были дать отпускные бумаги, вдруг деньги брать у Сертана перестали. Дело замедлилось, потом остановилось, и, покачавшись так, как на весах хорошо взвешенный товар, это время он еще надеялся, быстро закрутилась обратно, и Сертана, арестованного под конвоем, отправили назад к Никону. Когда его везли в Новый Иерусалим, Сертан был уверен, что его ждет или казнь, или заточение в монастырской тюрьме, и как бы простился со всеми, отмолился, и к смерти приготовился. Но Никон встретил его непонятно мягко, будто ничего не случилось. И через месяц, оправившись, успокоившись и перестав бояться, Сертан и эту гирьку добавил к старому убеждению, что в том, что происходит в Новом Иерусалиме, он чуть ли не главная птица. Позже, когда он опять вошел в работу с актерами, и у него, на удивление, стало получаться, да еще так получаться, как не бывает и не должно, речь тут могла идти только о невозможном, о чуде, но об этом немного ниже, и он уже привык быть все время с актерами, каждый день говорить со всеми этими 12 апостолами, объяснять им священные писания, направлять, исправлять, когда надо, привык, что они беспрекословно слушаются его, и что иначе и быть не может. Привык, что он у них старший, и недостижимо старший, и не только потому, что начальствует над ними, но главное потому, что учит их, потому что точно и досконально знает, что и как делать дальше, он вдруг понял, что и есть их учитель. Сами они не ведали ни хода, ни порядка евангельских действий. Лишь от него они узнавали, что, кто и когда будет говорить, делать, и когда они потрясались словам Христа или собственным словам, которыми учили народ, отвечали Христу, своим словам они и изумлялись куда больше. Ведь на что он сам способен, тебе хорошо известно. Чужой, кто его знает, что может сказать или сделать, а ты нет. И это чудо, когда после Сертана они говорили то, что только потом, сказав, и еще потом, медленно обдумав, понимали. И каждый раз сохранялось в них, что все это они узнали и говорили с его голоса, и теперь тоже говорят, и знают это от него, и после него. И не только знают, но знают, что правильно это, и другим могут передать и научить. Когда каждый из них вошел в роль, осмыслил, кто он есть, понял и привык к этому, они начали догадываться и кто Сертан, раз именно он их выбрал и ведет, и показывает, что и как. Все это мог делать только тот, кто был их выше, а они были апостолы. Думать на Сертана не весь что, они стали очень рано, много раньше его самого. А здесь то же самое. Он-то знал, кто он, а они нет. Но все-таки в конце концов и ему то, кого они видели в нем, хотя и частью передалось, и Никону передалось, и монахам. Тогда и утвердился Сертан в том, что здесь, в Новом Иерусалиме, возводятся декорации. Весь монастырь и сам Воскресенский собор — лишь декорации для мистерии, которую он ставит. Для мистерии, какая и была только раз в жизни, 1500 лет назад. Но зачем и для чего все это решено повторить, он поймет еще не скоро. Перед тем, как он поверил, что из этой затеи хотя бы с помощью чуда что-то может выйти, было у него еще одно столкновение с Никоном. Сертан в то время уже пробовал репетировать с мужиками и был потрясен, когда Никон непонятно почему запретил искать исполнителя роли Христа. Сертан вообще не понимал, как можно репетировать без Христа. Он говорил Никону, что, как тот знает, в Евангелиях нет ни одной сцены без Христа, с которой он мог бы хотя бы для разгона начать, что Евангелие — это книга о Христе и больше ни о ком. И нет даже профессиональных актеров, которые умели бы играть без партнера, когда им просто говорят, вот здесь стоит тот-то и тот-то, и ты изволь сказать ему то-то и то-то, а он тебе так-то ответит. Таких актеров нет даже в Европе. А если и есть, 2-3, но он, Сертан, их никогда не видел и дела с ними не имел. На это Никон сказал ему, что не Сертану, протестанту, а может быть и католику. Тут Сертан испугался, потому что если в России знали про его католичество, у него могли быть очень большие неприятности, острог и Сибири, что угодно. Дано найти на земле Христа, найти и явить миру Христа. Поверить в такое невозможно. Христу все ведомо, и когда будет надо, он явится сам. Это его дело, а не Сертана. О Христе Никон говорил еще долго, но в том же роде, ничего нового. Он словно старался для себя уяснить, что будет. Было видно, что он только нащупывает и ничего точно не знает, ни в чем точно не уверен. Сертан потом подумал, что все они, и Никон, и он, и крестьяне, сначала говорили и делали всегда кем-то ведомые, а затем долго и медленно понимали, что делали и для чего. А здесь надо сказать, что несмотря на отказ Сертану, несмотря на намек на его католичество и на то, что и у него, Сертана, своя четко очерченная роль, и все, чтобы дальше он не шел, и еще, что у кого-то, во всяком случае, не у него, протестанта или католика, есть роль важнее его роли, несравненно важнее. Это было как раз тогда, когда он первый раз начал думать, что он, Сертан, в Новом Иерусалиме главная птица. Сделано это было Никоном по-прежнему мягко, как, впрочем, в последнее время он говорил с ним всегда, и Сертан скоро понял, что никакой опасности для него нет. Даже если Никон действительно точно знает о католичестве, что сказано это просто, чтобы окоротить его и поставить на место, а думает Никон о другом и старается понять другое, а именно, что он, Никон, затеял, что он делает, что готовит. И даже более важно, он ли это делает, потому что что-то понял, что-то знает, считает нужным делать. Или его ведут как ребенка, и он просто потому что ребенок идет. Наверное, здесь было и то, и все перемешалось, как слоеный пирог. Сначала Никон знал и шел сам, потом забывал или пугался и дальше шел, не помня, чего хотел. Лишь постепенно из того, что ему уже сделано, назад вспять понимая, что, для кого и зачем он делал. Сейчас, когда Никон говорил с Сертаном, его волновал, конечно, не Сертан, а Христос. Действительно ли он явится и когда явится? То, что делает он, Никон, делает ли он по его воле? И значит, все идет правильно, как и должно идти, и нет ничего такого, что делать не надо. Он исполнитель, усердный исполнитель. Чего же еще желать? Или он задумал это сам? Задумал какую-то чертовщину. Все от лукавого, и в первую очередь Сертан, неизвестно откуда взявшийся католик, Никон знал, что он католик. Все по дьявольскому наущению. И вообще этот его театр и, главный Новый Иерусалим, который он затеял и убедил присоединиться к себе царя, тот же театр. Действительно дьявольское искусство. Только представить себе, католик лицедей ставит пьесу, а патриарх Святой Руси и царь Святой Руси строят ему декорации. И как строят? Ни сил не жалея, ни денег. Или все же он, Никон, без Христа, повторяя на Руси то, что уже было в Палестине, и этим напоминая ему, что здесь, на земле, он нужен, его помнят и ждут, как бы говоря, что и он, Христос, сам давно хотел прийти и прекратить страдания людей. И что же он не идет? Ведь люди больше не могут, у них не осталось сил. Прав, а может быть, он требует, торопит, убыстряет то, что никак не может быть убыстрено, нарушает то, что было сказано раньше и многими повторено. Человек не знает и не может знать, когда наступят последние времена. Думать, что знаешь, верить, что знаешь, грех и страшное кощунство. А то и вправду это лишь театр, просто театр. И он, говоря, что Сертан не должен искать исполнителя Христа, как бы зовет самого Христа сыграть свою роль, тоже зовет его в театр, иначе постановка погибнет. Но тут снова замкнутый круг. Ведь кто же, если не Христос, должен играть роль Спасителя? О Христе и о том, как актеры будут репетировать без него, Никон сказал Сертану, чтобы он не беспокоился. Все будет в порядке, так, будто Христос есть. Актеры будут играть так, как будто Христос с ними. Пускай только он, когда до репетиции дойдет дело, скажет ему Никону. Сертан знал, что ничего в порядке не будет и не может быть, но он и сам не хотел, чтобы сейчас эта история вдруг разрешилась и кончилась катастрофой. И похоже, что хотя оттягивать репетиции до бесконечности было не в его интересах, форсировать и разом ставить на них крест ему сейчас тоже было не надо. Он свернул этот разговор, но запомнил, что теперь у него есть еще один козырь, что он Никону о Христе уже говорил и предупреждал его. Дней через 5 после этого столкновения он, продолжая набирать актеров, начал первые пробы и распределение ролей. Потом пришел черед их заучивания. Это было самое тяжелое для Сертана время. Он работал с актерами сутками и почти не спал. Крестьяне были неграмотны и учили роли целиком с голоса. На эту работу он не мог поставить вместо себя никого. Ни из монахов, ни из других умеющих читать. Дело было не в том, чтобы актеры запомнили слова, а им и это было тяжело. Память их была нетренирована и слаба. Они довольно легко пересказывали текст, но с неимоверным трудом заучивали его. Главное другое. Слова, понятия, отношения к людям, к миру были им совсем незнакомы, чужды. И даже когда они понимали слова, смысл они часто не разумели. Это тоже надо было или увидеть, или догадаться и растолковать им. И вот это их совместное чтение и запоминание было одновременно и репетицией, и объяснением, и всем чем угодно, только непростым заучиванием. И усилия его не были напрасны. День за днем, работая с актерами, он видел, как медленно и постепенно слово работает в них. Видел, как слово меняет человека. Когда Сертан говорил, и с его голоса они повторяли и старались почувствовать то, что он говорит, в нем, словно в птице, у которой только что вылупились птенцы, просыпался материнский инстинкт. Они как бы ели из его рта, и он нередко забывал, что это не его слова. Но тут ничего плохого, на наш взгляд, как раз не было. Так вот, в часы, когда он читал им Евангелие, все их силы уходили на то, чтобы запомнить, просто запомнить и слова, и интонацию, и темп речи. Они пыхтели, потели и уставали куда больше, чем на пахоте. И здесь ни о каком настоящем понимании пока речи не было. И лишь когда они запоминали, им казалось, что основное дело сделано и можно передохнуть, в это время слово и начинало в них жить. Если Сертан с первого раза угадывал и правильно выбирал исполнителя, роль скоро поглощала выбранного, он сливался с ней, переставал бояться Сертана, переставал думать, что раз он запомнил и эта непомерно тяжелая работа сделана, теперь можно шабашить. В нем возникало понимание, что это его собственные слова, и он не только вправе, но и должен произносить их так, как считает нужным, а не так, как показывал Сертан. Надо сказать, что это «так, как считает нужным» относилось лишь к интонации, то есть к привнесенному Сертаном, а слова, до единого, были подлинные и ни разу никем из них не менялись. Значит, и в Евангелиях все было правильно. В подтексте каждого слова, которое произносили после Сертана актеры, было, что в Евангелиях все правильно, и Сертану делалось от этого хорошо. Пробы, нахождения и понимание, что ты попал в точку, доставляли Сертану несказанное удовольствие. Он часто думал, что почти такое же наслаждение испытывал сам Христос, когда находил учеников, когда видел, что один, второй, третий идет за ним. Потом он, Сертан, начинал кормить их словами, и слова шли впрок. Отобранные им крестьяне менялись прямо на глазах, все в них менялось. И это видел не только Сертан, но каждый, кто жил в монастыре. И получалось, что он, Сертан, как бы заново крестит их. Не дать не взять апостол, посланный крестить Русь. Сертан понимал, что работа по набору актеров недолго будет идти так гладко. Пока он ищет исполнителей на хорошие роли, все в порядке. А когда надо будет пробовать крестьян на роли тех, кто не пошел за Христом, то отверг его, и главное, кто судил и казнил его, тут добром никто не согласится. и неизвестно, сумеет ли помочь даже Никон. Но он оказался неправ. Конечно, играть эти роли никто не хотел, и крестьяне были бы рады, если бы, как и прежде, их отдали недавно крещенным Никоном евреям. Решение справедливое с любой точки зрения. Я уже говорил, что Сертан и сам этого добивался. Тем не менее, отобранные во враги Христа скоро поняли и приняли то, что он дал им такие роли. Это было как в жизни, где есть люди, которые вытянули счастливый жребий, а есть, которым не повезло, и тут ничего не поделаешь. Каждому из них было ясно, что не могло тогда, 1500 лет назад, быть иначе, если бы все признали Христа и пошли за Ним. Давно уже на земле было бы, как в раю небесном. Ни голода, ни болезни, ни смерти. Ведь и про себя они знали, что грешны, и что спасти их нелегко. И не может быть так, что они вдруг всем миром разом обратились и приняли, и раскаялись. И раньше не могло быть, и сейчас. Сертан потом много думал, почему они соглашались столь легко. Тут было три ответа. Фатализм. Чему быть, того не миновать. Застарелая привычка к бедам и несчастьям. Это было первое, что пришло ему в голову. Забитость и рабский дух, природный страх перед начальством, который был даже сильнее, чем боязнь лишиться вечного блаженства. Жизнь была так безнадежна и беспросветна, что успел уйти и вера, и надежда. Это была его вторая мысль, которая легко соединялась с уже в сущности старым впечатлением Сертана, что русские вообще мало религиозны, а если и религиозны, то внешне, поверхностно. Пожалуй, в вечное спасение они не верят. Принимают его за добрую сказку, и лишь позже он стал думать, вернее, склоняться к тому, что здесь другое. Они считали, что весь мир, все то, что есть, должно скорее, как можно скорее, кончиться. Чего бы это от них самих не потребовало, то был чистейшей воды альтруизм. Но он смягчался убеждением, что на земле у каждого человека есть своя четко очерченная миссия. В них жил не фатализм, а понимание, что иное устройство невозможно. Один Господь способен определить и рассчитать пути и стремления людей. Иначе хаос и смута. А так они — часть, пускай и несовершенного, но миропорядка. Упор делался именно на то, что часть порядка, а любой порядок лучше, чем смута. Это они знали точно и давно. Еще тогда, когда Сертан по первому разу набирал исполнителя на роли, и ни он, ни другие не сомневались, что евреи в постановке будут играть в Икресты, он пошел к Никону, чтобы договориться об освобождении своих актеров от монастырских повинностей. Это было более чем справедливо, так как главные участники, в первую очередь апостолы, но не они одни, были заняты в репетициях целыми днями, и времени на хозяйство у них не оставалось вовсе. Следовало не просто освободить их от работ, но давать им и хлеб, и деньги. Это требование Никон легко принял. Сказал, что готов всех освободить, но монастырский келарь-феоктист, разговор происходил при нем, стал резко возражать Сертану. Он согласился лишь апостолам уменьшить повинности, а уж давать им, а тем более другим, сейчас что бы то ни было, невозможно, говорил он Никону. Царь последние 2 года денег шлет мало, монастыря не хватает даже на строительство, не плачено за кирпич, за железо, не плачено возчикам, братья совсем плохо кормятся, изнурена и давно ропщет. Но Никон не захотел его слушать, подтвердил, что сделает то, что хочет Сертан, да еще прилюдно грубо осадил феоктиста. Сертан и Келлер не любил и раньше, знал, что он католик и папист. В свое время, как мог, противился его приглашению в монастырь, после же этого случая феоктист стал его врагом. Считая, что роли евреев будут играть недавние выкресты, Сертан сказал Никону, что по справедливости, раз они согласились на страшные, возможно, гибельные для их душ роли, кто знает, что вообще из этого выйдет, их необходимо вознаградить, сделать так, чтобы жить им сейчас было хотя бы немного легче, чем другим. На это Никон ему ответил: «А может быть, наоборот? Не надо ли им играть с чувством вины и раскаяния, сознавая, что они грешат? Грешат страшно, непоправимо, и уже получают воздаяние за свой грех. Им уже хуже, чем другим, но это только начало, только самая малость страданий, которые они навлекут на себя потом. Нынешние их горести — ничто в сравнении с теми. Сертан ему возразил, что в Евангелиях иначе. Там евреи, которые не пошли за Христом, особенно фарисеи, уверены, что поступают правильно. И те, кто обрек Христа на смерть, тоже. Они уверены, что если даже Христос невиновен, ничего сделать нельзя. Все другое хуже. В этом и суть. Кто за Христом не пошел, не соблазнился Его чудесами, устоял, не снял с плеч тяжкой ноши Моисеева закона, рады, довольны, крепки и уверены в себе. Они выдержали искус. Они похожи на Христа, не поддавшегося в пустыне искушению дьявола. В Евангелиях, в каждом из их слов, чувство правоты. Если бы они раскаялись уже тогда, они были бы, как потом Павел. Как он, они бы обратились и пришли к Христу, и не было бы ни Голгофы, ни воскресения. Ничего бы не было. И сейчас, — говорил Сертан, — самое трудное, что мне предстоит, — это внушить им чувство правоты. Если они будут играть без него, если в том, что они будут делать, будет обреченность, если каждым словом своим они будут говорить, что виновны, что на самом деле не такие, что все это роль и только роль, и не дай Бог, чтобы кому-то пришло в голову, что они не за, а против Христа, тогда ничего не получится. Единственное, кто в Евангелиях сомневается в Христе, отрекается от Него, Его ученики, те же, кто против Христа, уверены в собственной правоте, гордятся ею и должны гордиться, потому что не соблазняются чудесами, а хранят веру отцов. И чтобы сделать Никону приятное, добавил, они, как ваши старообрядцы, так держались за веру отцов, что и Спасителя не признали. Этот разговор был при Феоктисте, и Никон вновь велел Келларю исполнить то, чего хочет Сертан. Но Феоктист ненавидел выкрестов. Еще когда Никон торжественно крестил первого, неведомо как попавшего в монастырь еврея, Келларь говорил, что не думает, что это дело богоугодное. Когда-то давно, во времена апостолов, когда вера начиналась, возможно, это было и нужно, но теперь нет. Кто может сосчитать, сколько раз евреи отвергали, хулили, глумились над Христом? Они давно уже так закоснели в грехе, что их раскаяние и обращение может быть только ложным. Верить им нельзя. Они двуличны, хитры и упорны. Христианами их делает страх, а не вера. Будь его Феоктиста воля, — говорил он Никону, — он бы велел на лице каждого выкреста выжечь распятого Христа и вечно носить им и детям их, и детям детей их, и так далее до конца мира особые одежды, какие носят прокаженные, потому что они и есть прокаженные. Тогда каждый, где бы он ни увидел эти одежды, будет знать, что вот идет человек из народа, который распял Сына Божия, будет знать и не даст им забыть, что они рождены не для радости, а на муку, рождены, чтобы страдать и каяться. Феоктист не признавал за евреями никакой правоты, не признавал, что сами себя они могут считать правыми. Но особенно кощунственным казалось ему то, что этими правыми евреями станут евреи, крещенные в его монастыре, что они будут правыми, пускай и в постановке, снова отпав от Христа. Выходило, евреи то ли в сговоре с Сертаном, то ли обманули его и Никона. Это мистерия, жидовская хитрость, чтобы снова вернуться в старую веру, и не просто вернуться, скрываясь, таясь, каждый миг зная, что если кто выдаст их, их казнят, но вернуться открыто, на глазах у всех, и у всех на глазах открыто, снова распять Иисуса Христа. А монастырское братье и православная Русь, сколько ни соберется ее сюда, будет стоять рядом и смотреть, как они распинают Спасителя, будет смотреть на их глумление над Сыном Божьим, будет видеть, как они беснуются, как измываются и мучают его, и никто не вступится. И феоктист, ненавидя евреев, придумал, как сделать, чтобы выкресты уже никогда не могли верить в свою правоту. Не могли думать, что они те, кто, не пойдя за Христом, верил, что он прав, а знали, что они из Иуд, которые сначала пошли за Христом, а потом предали его. Он назначил им годовое содержание ровно на 30 серебряных монет. На 30 сребреников. Больше, чем остальным. И сразу же, пока Сертан не узнал об этом, велел раздать деньги и всем объявить. Как рассчитывал феоктист, выкресты, услышав о 30 сребрениках, подняли бунт, никто из них деньги взять не согласился, хотя хитрый келарь сам ходил и носил их почти что каждому. Это еще сильнее злобило евреев, и, едва завидя феоктиста, они поносили и ругали его, как только умели, швыряли кошелями, которые он им давал. Но келарь все сносил кротко, ничем плохим им не отвечал, подбирал деньги и, уже уходя, мягко говорил, что обиды не должно быть никакой. Он здесь ни при чем. Придумал с деньгами Сертан, потому что роли у евреев особенно трудные и страшные. Легко ли во второй раз Христа распинать? Эта раздача погубила всю работу Сертана последнего года. Никто из выкрестов участвовать в постановке больше не соглашался, и хотя Никон, который их сам крестил, просил и уговаривал евреев много раз, даже плакал, моля их простить келлари и вернуться к репетициям, они отказались. Сертан, когда узнал, что устроил феоктист, готов был убить его, был разъярен и Никон, но келлари отговорился, что хотел как лучше, и сделал так, как понял. Теперь Сертану на роль евреев надо было искать исполнителей заново. Потом, года через два или три, феоктист скажет ему, что жалеет, что выкресты не стали играть. Ненавидя их, он тоже считал, что это роль евреев, их и только их, а деньгами хотел лишь показать, как они должны играть ее. Найти новых евреев оказалось трудно. Те, кто были взяты раньше, знали, что они, и после истории с 30 серебряниками были рады и веселились, что Бог их миловал. Другие же знали, что не они, что эта роль не их, и не соглашались. Сертан не понимал, что ему делать, и тогда Никон предложил, чтобы не думали одни семьи, что их Бог наградил, из них апостолы, а другим ничего не дал, поступить, как сам Христос, говорит у Матфея. «Я принес не мир, а вражду. Из-за меня встанет брат на брата, сын на отца». И пускай из тех крестьянских семей, из которых набрал Сертан апостолов и учеников Христа, возьмет он и евреев, его врагов и гонителей. Так и равенство сохранится, и не будет семья семьей враждовать, а внутри ее, как внутри человека, будут бороться грех и праведность. Сертан послушался его, и к августу 1664 года на сей раз уже окончательно было решено, кто какую роль будет играть, и репетиции возобновились. Перед этим Сертан, взяв за основу Матфея, разделил евангельские события на следующие друг за другом сцены и диалоги, наметил все дороги и пути, обозначил, где что должно находиться. Это было сделано не только в его тетрадях, но и в натуре окрестности монастыря были разбиты разноцветными вешками и флажками. Был даже назначен человек, который следил за ними, подновлял, если надо, поднимал и ставил на место, когда сбивала скотина. Словом, и на местности была уже вычерчена и повторена с максимальной точностью и полнотой карта движения Иисуса Христа по Палестине. Задача эта оказалась непростой и потребовала хорошего землемера. В России найти его было нелегко, потому что необходимо было не только правильно высчитать масштаб, но и подыскать соответствие евангельским пейзажам. В частности, для Никона это представлялось едва ли не более важным, чем правильная пропорция в верстах и днях. Однако схожий рельеф, хотя в общем земли Ново-Иерусалимского монастыря были близки к описанию Палестины в Новом Завете, имелся далеко не всегда, и тогда, чтобы добиться безусловного подобия, нужна была немалая изворотливость. приходилось насыпать новые холмы, вырубать или, наоборот, сажать деревья, отрывать большие, похожие на озера, пруды. Для главного из озер Тивериадского построили высокую запруду и затопили часть долины Истры, Иордана. Работа эта была очень трудоемкой, но она, к удовольствию Келлоря, скоро окупилась. На плотине поставили несколько мельниц и машин, которые мяли и трепали лен, валяли сукна, делали бумагу, что приносило братьям немалый доход. Вообще, после постройки плотины отношение Келлори к Сертану улучшается. Теперь, когда уже вовсю шли репетиции, феоктист понял, что работа не стоит, Сертан отнюдь не сидит без дела, не грабит монастырь и недаром ест свой хлеб, когда феоктист, так же, как и Никон, привык каждый день ходить вдоль вешек, обозначающих земной путь Спасителя, увидел, как и где из монастырской земли возникает другая земля, как бы рождается в ней и из нее, привык, что из этой им, Келлорем, руководимой земли медленно, шаг за шагом, рождается святая земля, из, в сущности, обыкновенной и простой русской земли, святая земля. Это было настоящее чудо рождения, и все это делалось на его глазах, и даже более того, в каждом дне этого вынашивания он принимал участие, помогал ему или видел его. С этого времени и он начинает проникаться важностью, исключительностью происходящего в Новом Иерусалиме, постепенно становится защитником и помощником Сертана. Судя по зарисовкам в дневнике, в своих мизансценах Сертан отталкивался от картин итальянцев, который хорошо знал, несколько лет прожив в Риме и в Милане, в первую очередь Беллини. Расположение фигур, позы, вообще вся композиция и, что, пожалуй, еще более важно, характеры, если они не противоречили Матфею, были взяты им оттуда. Картины были не единственным его источником. Сертан использовал и жития святых, и ту устную традицию, которая существовала в России, и апокрифы, но на первом месте были все-таки картины. Даже многие типажи действующих лиц, особенно второстепенных, о которых ничего не было известно, нашел он у Беллини, и это в огромной степени облегчило и ускорило работу, которая иначе оказалась бы просто бескрайней. Конечно, хотя была важна и типажность, и то, чем получившие роли занимались раньше, треть из его апостолов, как и в Евангелиях, рыбачила, был среди них и мытарь. Главным для Сертана было другое. В дневнике он оставил короткое описание того, как шли пробы. Сначала Сертан намечал довольно широкую группу кандидатов и, подгадав, когда кому-то из них было плохо и тяжело, или он устал, или был в беде, читал ему из Евангелия слова любви и милости. Он говорил ему: «Утешься, ибо Христос пришел». И если видел, что душа человека наполняется радостью и умилением, если видел, что слова Христа именно для него и к нему обращены, что они снимают груз горя с его плеч, и этот крестьянин, явись сюда Христос, не задумываясь, пошел бы за ним, он брал его к себе и с чистой совестью мог сказать, что и Христос тоже взял бы его. Недавно я писал, что и Келлорь скоро начал видеть, как рождается и прорастает сквозь русскую землю, прорастает, как трава, когда весной сходит снег, святая земля. Но здесь, по своей прежней ненависти к Сертану, он был из последних. Остальные видели это уже давно и уже научились понимать и чувствовать всю округу, обетованной землей, Израилем. Для крестьян, занятых в постановке, бывшая еще недавно раздвоенность, надо было жить в двух мирах и в каждом действовать и существовать по-своему, то, кем они были в одной жизни, совсем не совпадало с тем, что было в другой, и их старый опыт был неприменим, часто просто мешал. Так вот это раздвоение постепенно уходит. Получившим главные роли все необходимое теперь дает монастырь, и они могут больше ни о чем, кроме постановки, не думать. Напомню, что для них это и не роли, а их жизнь, их миссия, то, что им суждено и предназначено. Актеры же, занятые в небольших эпизодах, хотя они продолжают крестьянствовать, легко разделяют свою одну и вторую жизни. Их обычное земное бытие полностью подчинено постановке. Оно довесок, и довесок временный, как временно-телесная оболочка, а жизнь, обращенная к Христу, к Богу, вечна. И в сущности только она реально есть и пребудет. Именно по законам вечной жизни здесь, в России, возникают и растут Назарет, Вифлеем, Иерихон, Иерусалим, появляются их окрестности, но одновременно происходит быстрое вытеснение и забывание прошлого, того, чем эти люди были раньше, собственной их истории и истории их земли. Зрение полностью меняется даже там, где задуманное Сертаном далеко еще не сделано. Они видят все как бы законченным, легко запоминают и мысленно строятся его слов, и, как кажется, продолжающаяся подгонка местности нужна им лишь для чужих, для тех, кто не причастен к репетициям, и кому, словно маленьким детям, надо потрогать руками, чтобы убедиться. Собственно, в Новом Иерусалиме мы видим попытку построения на земле другого, высшего мира, когда одухотворяется сама земля, когда она возводится душами и для душ. И это почти в самом начале, на третьем году работы Никона и Сертана. Как только Сертан завершил развертку картин, взятых у итальянцев, нарисовал сотни и сотни эскизов, набросков, связок, соединяющих картины, он решил, что пора приниматься за репетиции. Иначе отобранные им актеры перегорят, могут привыкнуть к словам, и те станут для них слабеть и умирать. Начав же репетировать, он через несколько дней вдруг поймал себя на мысли, что теперь наоборот, боится, что его актеры почувствуют себя и действительно сделаются профессионалами. От кого-нибудь случайно узнают, что это роль, и все это просто обыкновенный театр. Он сам, собственно, уже стал забывать, что это театр. Забывать, что вообще есть на земле пьесы и актеры. Но опасность была невелика. Что такое театр в Новом Иерусалиме, никто не знал. Да и никто в монастыре не понял бы, что то, чему Сертан учит крестьян, из рода представлений, даваемых на Руси скоморохами. Настолько оно было не похоже и не вязалось с другим. Бояться ему было нечего. Тут выходит, что для Сертана и профессионализм актеров был плох, и непрофессионализм тоже плох. И что его постановка, никакой не театр, единственное, все разрешала. В нем пока еще сохранился старый страх, что без профессиональных актеров он не справится, но этот страх уходил. У Сертана уже появилось ощущение, что получается и получится, которое шло от всеобщей уверенности, что иначе и быть не может, от того, что немало вещей и в самом деле уже удались. И хотя эта уверенность отнюдь не опровергала прежних опасений, была из другого теста, из другой оперы, но страх был как бы отодвинут ею. Отодвигался с каждым днем дальше, и о нем можно было больше не думать. Весной 65-го года исполнилось 7 лет, как Сертан попал в Россию. Он давно сносно знал язык, успел повидать за это время сотни разных людей, со многими довольно близко сойтись, и все-таки он чувствовал, что ни России, ни происходящего здесь он не понимает. Судя по дневнику, он о многом догадывался, но его догадки были такими странными, что он не верил в них и сам. Он постоянно спрашивал себя, почему его не отпустили во Францию, почему заставили служить опальному патриарху, заниматься странной постановкой. Он придумал тысячи ответов, один фантастичнее другого, и каждый из них, чего он не хотел и о чем не думал, невольно и легко расходясь вглубь и вширь, сразу начинал касаться всей России. Страна, получавшаяся у него, была настолько ни на что не похожей и невозможной, что ясно было, что здесь что-то не так. Скорее всего, Сертан не понимал России, не понимал, куда она идет, к какой судьбе готовится. Долго, почти до последних дней не понимал. И что он тут делает, из-за искаженности, неполноты отношений с людьми, с которыми его сводила судьба. Отношения эти почти всегда были направлены в одну сторону. Его спрашивали, от него требовали подробных ответов и толкований, но сами мало что объясняли. Конечно, он видел и знал многие фрагменты жизни, но соединить их в целое умел редко. Это было и в Москве, где он подолгу беседовал с боярами, с приказными, и в Новом Иерусалиме, Отношения с Никоном были единственным исключением, и его догадки, предположения о России по большей части строились именно на том, что он слышал от Никона. Где монахи, крестьяне? Вообще каждый, кто был так или иначе причастен к постановке, слушали его, знали и помнили каждое его слово. Но, в свою очередь, про себя ему никогда ничего не говорили. Уже через год после приезда в Новый Иерусалим он столкнулся с удивительным, но, похоже, общим убеждением, что значащими являются только его слова, только то, что исходит от него к ним, но не наоборот. Он был любопытен и долго сопротивлялся этому, но его сопротивление тонуло в их уверенности, что они ему ничего важного сказать не могут, в их недоумении, что он хочет их слушать. Окруженность его своим голосом, своими словами, тем, что он делал, была так велика, что он стал забывать то, что знал о России в Москве, и даже совсем близко и рядом рассказанное ему Никоном. И лишь отставленный от дела, в последние месяцы отпущенной ему жизни, уже на этапе, он, кажется, впервые твердо понял, что Россия действительно ждет конца. Конца ждали давно, с первого десятилетия века. Ждали и во владениях монастыря, и в Москве, и на Дону, и в Сибири. Ждали, а кое-где называли и имя Антихриста, который, обозначив последние времена, уже пришел и правит на земле. Одни говорили, что это Никон, некоторые, что Аввакум. Почти все были убеждены, что кто-то из них, но подозревались и другие. Среди монастырских крестьян было много последователей Аввакума, пожалуй, не меньше, чем Никона. Почему, понятно. Затеянное патриархом строительство, особенно когда сократилась помощь от Алексея Михайловича, высасывала из них все соки. Монастырские власти были злы и жестоки, как никогда. Это подтверждало, что конец скоро. Сертан, его работа, рано, едва ли не с первого дня подбора исполнителей на роли, и для никониан, и для староверов в их спорах о конце, стал единственным и, что важно, нейтральным, пришедшим со стороны авторитетом. В вере Сертана учение о конце мира, суде и воздаянии тоже было главным, так что общая основа была. И он сам, долго этого не подозревая, был в центре всего, всех отношений, столкновений, споров, в течение которых часто и направлялось толкованием его слов, ходом репетиций. Безусловно, надо отметить и следующее. При общем ожидании конца, при ежечасных обвинениях, что один или другой антихрист, репетиции Сертана были первыми настоящими действиями, которые для каждого, кто был рядом с ними и ими затронут, без сомнения свидетельствовали, что последние времена уже начались, и суд скоро, совсем скоро. Тут было, как всегда, с немцами и прочими иноземцами, пока русские спорили и ругались, кто виноват, кто антихрист. Немцы этими надмирными вопросами не занимались, а просто тихо делали свое дело. Положение Сертана и уважение, которое он вызывал, было беспрецедентно. Здесь сливалось многое, и подчеркнутая нежность с ним Никона, только с ним, и то, что Сертан ни во что не вмешивался, был вне всего, вне любой иерархии, вне любых отношений. Однако без него ничего не начиналось и ничего не шло, и как бы все, что было в монастыре, было для него и вокруг него. Очень важным было еще одно. Чтобы люди хорошо делали то, что хотел от них Сертан, им необходимо было подолгу молиться с Никоном. Моления должны были подготовить актеров к репетициям без Христа, заменить им Христа, роль которую Сертан, как я уже говорил, дать никому не имел права. И эти для всех, кто в них участвовал, несравнимые ни с чем совместные с патриархом предстояния перед Богом, были только предварительным этапом для, в сущности, рядовых, что было ясно любому, репетиции Сертана. Это соединение молитв и репетиций уже само по себе устанавливало и дополняло странную субординацию Сертан-Никон, такую, какой не могло быть, и в то же время она была. Это все видели, что была, но осмыслить, конечно, боялись и чувствовали, что она тоже из крайних времен. Времен, когда последние станут первыми. Среди крестьян, принадлежащих Новоиерусалимскому монастырю, были никониане, Были староверы, были еретики, капитоны, верившие в то, что сейчас перед концом в каждого из них вселился Сын Божий, и каждый из них сделался как Христос. Эти группы были велики числом и отчаянно спорили, кто служит Антихристу, а кто Христу. Но немало было и других людей. Людей, которые во всем, что происходило, поняли и услышали одно. Последние времена близки. И когда они настанут, многие пойдут за Антихристом, потому что трудно и даже невозможно отличить его от Христа. Многие им соблазнятся. И они не верили себе, не верили, что смогут разобраться, ведь и сейчас они не знали, кто прав, Никон или Аввакум. Так и тогда. Но это не важно. Важно, что Антихрист и Христос судьбой связаны друг с другом. Сначала один, потом другой, и должен кто-то пойти и соблазниться, иначе нельзя. И будет таких большинство. И Антихрист будет царствовать. Без этого, без его временной победы и торжества тоже нельзя. Только потом придет Христос и спасет всех. Отсюда следовала нужность, необходимость Антихриста и соблазнение в нем, и еще слитность его с Христом, их странное сходство, ведь были они как бы двумя ипостасями, двумя лицами одного, и лишь сами в сущности могли разобраться, кто есть кто и кому достанется победа. Было известно, что узнают их немногие, и получалось, что роль остальных — роль зрителей, статистов, которые должны оттенить конечную победу добра над злом, Иисуса Христа над своим врагом. Как потом, когда по знаку Сертана они шли за Христом, которого не было, словно мимы, своим движением точно и четко его рисуя, так теперь Христа должен был обрисовать Антихрист. И то, что многие им соблазнятся, говорило не только о царящем зле и о развращенности мира, но и о том, что зло таинственно и непонятно, и как же с ним бороться, раз даже праведники поверят Антихристу и пойдут за ним. Люди, их медленная жизнь, их медленная работа, их служение, их неполная и слабая праведность отходили на второй план, и начиналась борьба мировых стихий, добра и зла, и что именно борьба стихий об этом свидетельствовала, что как все будет происходить и чем кончится, было уж давно известно, неизвестно лишь когда. Этой конечной борьбой и конечной победой добра, то, что раньше было на земле, что делал и хотел делать человек, и праведное, и неправедное, все завершалось, хотя потом, как следовало из справедливости, начинался страшный суд, который каждому воздавал должное и подводил черту, но черта подводилась под жизнью отдельного человека, что, конечно, было правильно. Каждый сам должен отвечать за свои грехи. Но вопрос, для чего вообще появился человек на свет Божий, для чего он был создан, повисал в воздухе. В мае 1665 года Сертан постепенно кончает предварительный этап постановки, заучивание и объяснение актерам текста Евангелия и переходит к общим репетициям. Как и было договорено, накануне первой из них он пошел доложить Никону, что завтра начинает. Вместе они еще раз внимательно просмотрели короткие характеристики исполнителей, сделанные Сертаном и нужные ему, чтобы никому не забыть и не перепутать. Никон списком остался доволен. Особенно понравилось ему, что все апостолы, выбранные из тех же людей, что и в Евангелиях, апостолы сыновья Зеведея, из рыбаков, Матфея, из целовальников и так далее. Сертан объяснил ему, что когда никаких указаний в святцах не было, он пользовался апокрифами, которые с немалым трудом достал у поляков. Никон одобрил и это, узнав, что то, что говорили апостолы в апокрифах, также совпадало с их образом и судьбой, как слова и образы других апостолов, чьи жития вошли в канон. Это была как бы проверка апостолов, а заодно и проверка апокрифов. У Никона было несколько старых икон с изображением всех 12 апостолов и две с ликами 70 учеников Христа. Сертан их раньше не видел, и его поразило, он сказал это Никону, что лица тех, кого он взял, так схожи с иконописными, будто художник рисовал с них. То был добрый знак, и единственное, что смутило Никона, выбранные Сертаном апостолы были моложе, но это было легко объяснимо и правильно. Время их еще не пришло, они еще только готовились. Словом, та канунная беседа была очень хороша. Все эти обнаружившиеся неожиданно совпадения добавили Сертану уверенности, а тут еще Никон проговорился, что приготовил ему подарок, и в монастырь Северного Урала привезены три настоящих волхва. Сертан, который хотел репетировать сцену с волхвами чуть ли не в конце, потому что не мог никого найти, чтобы их играли, да и сам не знал ни что, ни как, обрадовался, вместе с Никоном пошел волхвов смотреть, удивился, как они не похожи на тех, что он видел на картинах. Он и раньше чувствовал, что там волхвы не настоящие, потому и сцена, где они были заняты, у него никак не складывалась. Теперь же он решил и сказал это Никону, что не позже, чем через месяц, он поклонение волхвов закончит. А дальше уже пойдет по порядку, как и было в жизни. Никон был доволен, что угодил Сертану, рад был и тому, что завтра начало, и только напомнил, чтобы за 3 часа до репетиции Сертан тех, кто ему будет нужен, прислал к нему, Никону, и в дальнейшем, чтобы было так же. После волхвов Сертан неожиданно для себя стал думать, что вдруг и вправду кто-то Никону и ему помогает, и решил начать с самого трудного. Попробовать проиграть те сцены, где Христа, которого нет, окружают и идут за ним многие-многие люди. Сертан хотел репетировать события, изложенные в 8 главе Матфея, когда за Христом движется толпа народа, и он излечивает сначала прокаженного, затем слугу сотника, других больных, говорит с книжниками, садится в лодку, ученики тоже садятся с ним, и вместе они отплывают от берега. Вечером через своего помощника он известил всех занятых в этой сцене, что на рассвете, как распорядился Никон, они должны быть у церкви гроба Господня. На другой день крестьяне выстояли в храме за утренню, а после нее Никон еще около 2 часов молился вместе с ними в одном из церковных пределов. Сертан при этом не присутствовал, тоже было потом. Никон перед каждой репетицией молился со всеми занятыми в ней. Сертан впоследствии более или менее знал, как шли эти молитвы. Знал, что страсть и исступленность Никона, его видение Христа, делали так, что и те, кто был с ним, начинали видеть Христа. Видели его и дальше могли за ним идти. Прямо перед первой репетицией, когда опасения в Сертане опять ожили, и он вместо того, чтобы начинать долго и нудно, уже снова, не веря в успех, сколько сделано, оказалось, что еще ничего и не начато, все впереди, и опять страх, что ничего не получится, и знание, что ничего не может получиться, объяснял им, где и как надо стоять, куда идти, где и как поворачиваться, что, где и кому говорит Христос, и что и кто ему должен отвечать. Затем он расставил их в первоначальную позицию и, махнув рукой, скомандовал начинать. И вдруг оказалось то, что иначе, как чудо, и понять нельзя. Оказалось, что ему только и нужно поставить их и показать точку, где стоит Христос. А дальше все движение шло так, будто Христос с ними действительно был. Они действительно шли за ним. Они поворачивались, затем останавливались, слушали. Потом шли дальше, снова останавливались, окружали его, слушали, снова шли, цепочкой вытягиваясь за ним, и все это, будто он действительно был. Их движение, глаза, то, как они его обступали, получался правильный полукруг, так что все видели его, совершенно четко рисовали Христа, его пространство, его объем. Сертан, чтобы проверить свое впечатление, несколько раз сам на бумаге набрасывал то, как они шли или стояли, и хотя это невозможно было понять, каждый раз убеждался, что это отнюдь не наваждение. Христос и в самом деле здесь есть. Христос был. Он был ими точно и полно очерчен. Он был очерчен ими в своих живых, настоящих размерах. Все, что они делали, было так выверено. Как сыграть, тем более массовые сцены, невозможно. Он заставлял их по 10 раз, тут он забывал, чем и для чего занимается, Ему нужна была истина, что это есть, чудо или нет, идти толпой, останавливаться и снова идти. Христос был. Иногда и до ссылки в Сибирь, еще в Новом Иерусалиме, Сертану приходило в голову, что конец действительно близится, что он уже скоро, иначе и быть не могло. Чересчур тесно он был со всем этим связан, чересчур важную роль во всем играл. Беспрерывно думал, каждую деталь проигрывал, чтобы ощущение конца в него не вошло и не въелось. Хотя он, как любой христианин, верил в суд и второе пришествие Христа, но раньше считал это настолько далеким, что жизнь человеческого рода все равно казалась ему бесконечной. Теперь же, когда Сертан, как и другие, начал верить, что конец близок, первое, что он подумал, оказывается, на земле будет жить хотя бы минуту вот столько-то людей, и ни на одного больше. И сколько этих людей, наверное, можно исчислить, и интересно, кто будет последним человеком, родившимся на земле, и сколько будут в утробе, и так и не успеют родиться. Конечно, они, как самые невинные из людей, попадут в рай, но, именно думая о них, Сертан осмыслил слова Иоанна, что перед концом и бедствие усилится, и грех возрастет многократно. Чуть ли не все пойдут за Антихристом, и вдруг снова удивился. А зачем это было? Зачем жили люди на земле? Сейчас, перед концом, вопрос этот был более чем оправдан. Пришла пора подводить итоги, и ясно было, что люди не исправились, даже не стали лучше. Но тогда для чего эти страдания и беды? Неужели только для того, чтобы потом явить славу Божью и победить Антихриста? Или чтобы отделить зерна от плевел, праведников от грешников? Но тогда почему кончается история праведников? Почему Господу Богу и их тоже нужно точное число? И все? Сертан чувствовал, что ходит по проволоке, и знал, что единственный способ для него уцелеть — вообще об этих вещах не думать. Держаться до крайности осторожно и с Никоном, и с монахами, которые в большинстве своем его явно не любили, и с крестьянами, многие из которых, без сомнения, как это здесь было принято, доносили Никону о каждом его слове. Всегда помнить, что он в России никто, еще хуже, чем никто, еретик, иноверец. И то, что он говорит, должно быть до предела нейтрально и общо для всех христиан. А главное, для Никона оно должно быть или казаться безусловно необходимым, понятным и легко объяснимым. Спасение Сертана было в этой его нейтральности и верности Никону, в отсутствии какой бы то ни было самостоятельной партии, но жизнь вела к другому. Первые подозрения в ереси вызвали его отношения с евреями. Крестьяне, исполнявшие в постановке их роли, играли в поддавки. Они хотели и добивались того, чтобы быть неправыми. И Сертан ничего с этим поделать не мог. Тогда, чтобы они поняли правоту евреев, он стал рассказывать крестьянам все, чему сам был свидетелем в Польше. Он начал с жалости, со зверств казаков. Дальше перешел к тому, как вообще жили евреи, как они молились Господу, как толковали и старались понять Священное Писание. На репетициях он рассказывал крестьянам, что много веков евреи составляли листы скорби в память о тех бедствиях и гонениях, которые претерпевали они в разных странах. Но гонений было столько, что почти каждый день года стал у них днем поста, днем, когда оплакивали погибших, и тогда их учитель Ребе Шимон бен Гамлиэль запретил им это, сказав: «Мы не менее предков наших лелеем память о пережитых бедствиях, но описывать их все не хватает у нас сил». Про себя евреи говорят, что свершилось над ними проклятие Моисея. И всякую болезнь, и всякую язву, да и не написанную всей книги Завета, Господь наведет на тебя, и останется вас немного взамен того, что вы были бесчисленны, словно звезды на небесах, и рассеет тебя Господь по всем народам, от одного края земли до другого. «Что нам сделать, — говорят они, — чем оправдаться? Можем ли мы отрицать нашу виновность, когда грехи наши свидетельствуют против нас? Всевышний же уличил своих рабов в преступлениях, а суд его правдив. Мы можем утешаться только тем, что Господь, кого любит, того и наказывает. С евреями Сертан столкнулся случайно. Было это во время войны Хмельницкого, когда его театр, спасаясь от грабежей, попал в Тульчин. В городе они оказались недели за три, до того, как к нему подошли отряды казаков и началась осада. Тогда весь месяц, пока казаки, обложив Тульчин, пытались его взять, труппа Сертана играла каждый вечер. Таков был приказ командовавшего гарнизоном князя Чвертинского. И Сертан помнил, что был рад, что актеры заняты и при деле. Ссылаясь на тот же приказ, он уже сам заставлял их все утро повторять роли. Чвертинский, как описывает его в дневнике Сертан, был любезен, немолод и очень толст. Дышал он с хрипом, тяжело и отрывисто. Вечером, когда сердце уставало гнать кровь по огромному телу, ноги у него распухали от воды, и он едва мог ходить. После второго спектакля он увез их приму Аннет к себе, и она вернулась только на следующий день. Еще в самом начале войны Сертан хотел уехать из Польши, и уехал бы, если бы не Аннет. Но в Польше ее носили на руках, она была королевой на сцене и в жизни, и о Франции, Британии не хотела слышать. Сертан был готов ехать во Францию без театра, но не без Аннет, и тоже остался. По всем понятиям она была его, он любил ее и готов был ждать, когда она одумается и вернется. Он купил ее 12-летней девочкой в Руане у ее отца, акробата-канатоходца. И он, Сертан, сделал из нее настоящую актрису. Он ставил ей не только походку, но каждое движение, каждый жест. Она была благодатный материал. Тело ее было умно и послушно, и многое давалось ей совсем легко. У нее были таланты, интуиция, поэтому он сумел научить ее понимать то, что говорят герои в пьесах, где она играла, и то, что в пьесы попасть не могло, потому что они — только часть жизни, хотя, возможно, и главное. Он и ее саму научил и думать, и говорить, да, в общем, наверное, и чувствовать. В сущности, он вложил в нее все, что у него было. И любил он ее всегда, и, конечно, никогда бы не смог ее оставить и уехать один. До плена дневник Сертана был переполнен Аннет. Часто записи, связанные с ней, не перебиваясь ничем, шли много страниц подряд. Мы с Мишей уставали от нее, уставали от перевода однообразных текстов. День за днем Сертан объяснялся Аннет в любви. Жаловался, плакал, умолял вернуться и тут же ругался, называл потаскухой и лярвой, проклинал ее и себя за то, что сделал из нее актрису, и снова молил Аннет простить его и вернуться. Я не думаю, что она читала эти записи, но, наверное, знала о них. В 14 лет Аннет сделалась женой Сертана. Но театр она любила больше его, и к актерам была ближе, чем к нему. Она изменять стала сначала с актерами. Она мешала его отношениям с ними, мешала его власти, из-за нее театр все время лихорадило, и несколько раз труппа едва не распалась. Расстаться с Аннет Сертан не мог. Через 3 года после их женитьбы репертуар целиком держался на ней. Выхода не было. И тогда он отпустил ее к актерам. Она сделалась, как все, и перестала быть его женой. Было это 6 лет назад. Ей только что исполнилось 19. И с тех пор она приходила к нему лишь 2. Аннет сама сказала Сертану, что провела ночь с Чвертинским, и, наверное, будет с ним и дальше. Она давно уже стала говорить Сертану о своих любовниках, потому что знала, что он выслеживает ее, и ему и так все про нее известно. К Чвертинскому Сертан не ревновал, тот был урод, и Сертан понимал, что Аннет не может его любить. В городе уже был голод, и труппа видела, что если бы не эта связь, театру пришлось бы плохо. Конечно, он не был ей благодарен, но за те 6 лет, что они жили врозь, научился ее жалеть. Сертана удивляло, почему Чвертинский заставляет их играть каждый вечер, и он спрашивал об этом Аннет. Она говорила, что князь любит ее и любит театр. Но Сертан, потому что он жалел Аннет и потому что Чертинский был урод, сам стал объяснять ей, что любовник ее смел и умен. Еще 2 дня назад город был парализован рассказами о казацких зверствах, и только у них на сцене жизнь была такой, как будто войны нет и в помине. Только у них правый побеждал сильного, и добро торжествовало над злом. Подойди казаки раньше, они легко взяли бы Тульчин, а сейчас все готовы сражаться, все верят в успех, и сделал это их театр. Войска в Тульчине было немного, 600 польской шляхты и 2000 евреев, многие из которых, правда, знали военное дело. Перед общим врагом поляки и евреи заключили союз и поклялись друг другу в верности. Поляки дали евреям оружие, и они вместе деятельно укрепляли город. Чертинский был стар, возил к себе Аннет редко, и скоро у него появилась другая связь. Когда Аннет пришла к Сертану и сказала, что ее любовником стал Рувим, сын Гаона, главы тульчинских евреев, Сертан испугался. Рувим был совсем мальчик, но так похож на Христа, как никто из смертных походить на Спасителя не мог. Сертан и сам приметил его на улице 3 дня назад, и тогда же, еще не зная, кто он, подумал, что вот кого он должен взять к себе в труппу. Аннет — Мария Магдалина, а мальчик — Христос. Потом уже дома он отчетливо понял, что Христос был евреем, и, как ни странно, он, Сертан, не удивится, если и вправду окажется, что это Иисус Христос, пришедший спасти их. И еще, если этот мальчик — простой еврей, то и Христос тоже был простым евреем. Он видел, что и Аннет думает, что Рувим — Христос. Кажется, она даже сказала это Сертану, и она сказала ему, что пока с ними этот мальчик, ее Аннет — мальчик, Господь не оставит их, и казаки не возьмут город. И все же Сертан не мог ее так отпустить. Он схватил Аннет за руки и стал кричать, что она всех погубит, и поляков, и евреев, что если Чертинский узнает, с кем он делит ее, он прикажет перебить евреев, и тогда не уцелеет никто. Но Аннет как будто помешалась. Она ничего не желала слышать, только плача, повторяла, что любит Рувима, любит его, и ей хорошо с ним, как ни с кем. Такого она не делала ни разу. Сертану она всегда говорила, что к своим любовникам безразлично, они нужны лишь как актрисе, ей и труппе. Сертан к этому уже привык, и сейчас, когда она сама сказала, что любит другого, он понял то, что давно было ясно. Понял, что она к нему не вернется. Ждать ему нечего, и нечего было ждать все эти годы. Он понял, что она никогда его не любила. Да, наверное, кроме Рувима и никого не любила. Он отпустил ее. Теперь ему было все равно, что будет с ними, все равно, что будет с ней, и с этим Рувимом, и с Чертинским, и остальными поляками и евреями. Осаждавших Тульчин казаков насчитывалось 1010, и старшим у них был один из подручных Хмельницкого, атаман Гуня. Несколько раз они приближались к стенам города, выбирая место, где удобнее идти на приступ, но поляки и евреи, густо и удачно стреляя, каждый раз отгоняли их с большими потерями. Вечером, едва казаки стали отступать, евреи сделали удачную вылазку, нагнали их и в короткой схватке убили до 50. Казаки тогда поняли, что с теми силами, которые у них есть, они Тульчин взять не смогут, и стали со всей округи собирать подкрепления, обещая каждому много добычи. Когда они снова подошли к городу, их было уже 1030. В лесу, недалеко от крепости, они скрыто соорудили большой железный таран, чтобы на рассвете попытаться разрушить стену и начать штурм. Но кто-то из евреев, заметив их, поднял тревогу, Чертинский и Гаон вовремя прислали помощь, и осажденным вновь удалось отбросить казаков и обратить их в бегство. После этой неудачи Гуня понял, что он только напрасно теряет время и людей. Казаки устроили круг и решили попробовать договориться с поляками. В ту же ночь они с верным человеком послали Чертинскому дружеское письмо, обещая ему и другим панам мир с условием, что они дадут им в виде выкупа еврейское добро. Коротко посовещавшись, поляки на эту сделку согласились. Аннет в ту ночь была у князя. На рассвете она прибежала к Сертану и стала умолять его пойти и предупредить евреев. Сначала он убеждал ее, что поляки одумаются, что они люди чести, но видел, что она не верит. Тогда он сказал ей, что если все так, как она ему рассказала, и казаки с поляками действительно сговорились, ничего уже не поправишь. Если он, Сертан, предупредит евреев, может быть, они и сумеют одолеть поляков. Может, поляки одолеют их. В любом случае, в одиночку против казаков ни тем, ни другим не выстоять. Еще он, смеясь, пошутил, что если Рувим Христос, Господь защитит евреев и не допустит их гибели. Ему показалось, что последним он ее убедил, и она не пойдет к Рувиму, но тут же увидел, что ошибся. Тогда он схватил ее и, целуя, повалил на постель. Она поняла, что сейчас он возьмет ее, и когда он вошел, заплакала, стала гладить его по голове. Он был у нее первый, и когда-то давно она его любила. Потом он согласился сделать, как она хочет. Ночью Сертан был у Гаона, тот выслушал его, но своим ничего не сказал. На рассвете поляки принялись поодиночке вызывать евреев и обезоруживать их. Когда евреи поняли, что поляки сговорились с казаками и их предали, они хотели перебить панов и дальше сражаться с врагом. Их было больше, и поляки видели, что если дойдет до схватки, им не устоять. Евреи вытащили сабли, и тут Гаон громким голосом остановил их. Он сказал: «Слушайте, мои братья и народ мой, мы находимся в изгнании, рассеянные между племенами. Если уж вы поднимете руку на панов здесь, то другие государи услышат это и отомстят за них. Боже упаси прочим нашим братьям-изгнанникам. А посему, если это несчастье послано небом, то примите сию кару с покорностью, ведь мы не лучше наших единоверцев. Да внушит всемогущий врагам милость к нам». Евреи подчинились ему и больше не противились полякам. Они отдали оружие, а затем принесли на площадь все деньги и драгоценности, которые у них были. Когда казаки вошли в город, Чертинский сказал им: «Вот вам то, что вы требовали». Казаки забрали и поделили добро, а потом приказали князю, чтобы евреи были посажены во строк. Через 3 дня они велели панам, чтобы те выдали им евреев. Поляки боялись перечить и послушались их. Казаки вывели евреев из города, заперли в большом саду, поставили сторожей и ушли. Среди евреев было 3 гаона — Лазарь, Соломон и Хаим, которые все время молили и увещевали народ освятить имя Божье и не изменять вере. Народ отвечал им единогласно: «Внемли, Израиль, Господь наш, Бог един. Как в ваших сердцах нет никого, кроме одного Бога, точно так же и в наших, только единый». Утром в сад пришел посланный от казаков. Он воткнул знамя в землю и громогласно объявил: «Желающие переменить веру останутся в живых. Пусть таковые сядут под это знамя». Троекратно воззвав и увидев, что никто из евреев не встал, он отворил ворота, в сад на конях въехали казаки и перебили всех, кто там был. Убив евреев, казаки решили захватить городской замок. Поляки тогда сказали им: «Ведь вы поклялись нам, и теперь возьмете грех на душу, если вероломно нарушите договор». На это казаки ответили: «Поделом вам. Как вы изменили евреям, так и мы поступим с вами». Поляки со стен начали стрелять, но казаки ухитрились зажечь замок и, взяв его штурмом, перебили поляков. Последним они расправились с Чертинским. Перед тем, как умертвить князя, они при нем изнасиловали его жену и 2 дочерей. Потом к нему подошел один из его крепостных. Мельник снял шапку и, насмешливо поклонившись, сказал: «Что вельможный князь прикажет?» И тут же закричал: «Встань со своего кресла, а я сяду, чтобы повелевать тобою!» Но Чертинский, распухнув от водянки, подняться не мог. Тогда мельник стащил его на пол и на пороге пилой отрезал голову. Кончая описание тульчинской резни, Сертан отметил в дневнике, что Бог воздал полякам за измену. И еще. Узнав, что произошло в Тульчине, другие поляки признали кару заслуженной, с того времени они были с евреями заодно и ни разу не выдали их казакам. Даже когда те клялись, что не причинят вреда никому, кроме евреев, поляки им уже не верили. Не случись этого, от евреев не осталось бы и помину. Через 2 дня после резни Гуня послал одного из казаков в сад, и тот принялся кричать, что всякий еврей, если он жив, может без опасений встать и идти куда хочет. Поднялось около 300 человек, которые, чтобы спастись, легли между мертвыми. Они были измучены голодом и жаждой, больные, раненые, босые, нагие, и добрались они до города, где мещане оказали им помощь и отпустили на волю. Когда казаки убили панов, Сертан был уверен, что они точно так же расправятся и с ними. Их и вправду схватили, обобрали до нитки, но тут один из казаков, кажется, тот же мельник, что расправился с Чертинским, крикнул, что теперь, перебив поляков, они сами стали как паны, и веселиться тоже будут как паны. Остальным это понравилось, и они никого не тронули. Вечером Гуня позвал Сертана к себе и сказал, что войско хочет смотреть его комедии, но чтобы играли не хуже, чем перед поляками, иначе казаки обидятся, и тогда их будет трудно остановить. Во всех спектаклях была занята Аннет, и Сертан не знал, сможет ли она играть после смерти Рувима. Пока он был у Гуни, Аннет ушла и вернулась только утром. Потом Сертан узнал, что ночь она провела с казаком, который в саду помог ей разыскать среди других тел тело Рувима и похоронить его на еврейском кладбище. В своей роли Аннет и при Гуне отыграла почти так же хорошо, как обычно, и Сертан думал, что если они уедут из города, она постепенно оправится. Но уехать из Тульчина ей было не суждено. Когда Гуни ушел из города, в крепости остался лишь маленький гарнизон, театр никто не задерживал, но вокруг мародерствовали десятки шаек, и тронуться не было никакой возможности. Они прожили в Тульчине еще 3 месяца, и, наконец, дождались идущего на север польского отряда, который выбил казаков из города. Командовал им племянник Конецпольского. Сертан его хорошо знал, и тот согласился взять труппу с собой. Удача была редкая, и отказаться было непростительно. Но Аннет к тому времени ехать с ними уже не могла. 2 недели назад она заболела и была совсем плоха. Поляки и Сертан отвезли Аннет в небольшой православный монастырь, единственный уцелевший в округе, и уговорили монахинь принять ее. Сертан оставил ей достаточно денег, и они решили, что как только она выздоровеет и дороги сделаются безопасными, он приедет за ней. Через год он действительно добрался до этого монастыря и из надписи на могильном камне узнал, что после его отъезда Аннет прожила всего 2 дня. Собственно говоря, то, что Сертан рассказывал крестьянам о евреях, было режиссерским приемом, которым он по праву гордился. Ему даже не приходило в голову, что он может быть обвинен в ересе, но такая попытка была. Правда, перед Никоном он легко оправдался и все объяснил, и лишь затем, когда он уже открестился и высмеял предположение, что он, Сертан, может проповедовать еврейскую веру, и Никон с ним согласился и тоже смеялся, сам Сертан вдруг стал почти неотвязно думать о вере евреев, об их преданности Богу, о Рувиме, так похожем на Христа, о том, почему они пошли на смерть, а не перебили предавших их поляков. То, что он говорил актерам, оказалось настолько хитро построенным, хитро и умело, что что-то начало происходить в нем самом. Возможно, то же, что и в Аннет. Он тогда испугался, прервал с актерами разговоры о евреях, убеждая себя, что хватит, но думал о них все чаще и неотвязнее. А завернутый в плащаницу, как Христос, Рувим преследовал его, и Сертану снилось по ночам, что ему, Сертану, довелось быть рядом, и когда убивали, и когда погребали Христа. Надо сказать, что и в репетициях с другими исполнителями, помимо воли Сертана, было немало еретического. Как и в протестантских богослужениях, В них не было посредника. Христос устами Сертана говорил прямо с крестьянами, и они с ним тоже говорили сами, один на один. Это была уже другая, неправославная вера. И, пожалуй, репетиции походили на ересь стрегольников, о которых в числе прочих ересей, явно намекая на Сертана и на казнь, которая его ждет, если он пойдет этой дорогой, как-то рассказал ему Никон. Сертан все это осознавал, боялся с каждым днем больше, но другого пути не было. Сертан часто думал о том, кто же будет исполнять роль Христа в его постановке. Для кого Никон хранит место? Для самого ли Христа, который явится, когда придет его время? Или для кого-то другого? Одним из этих других мог быть и Никон. Бывший во славе и могуществе, он мог думать, что именно в нем воплотится Христос. Предположение Сертана, что роль Христа он оставляет для себя, и когда истечет назначенный срок, явится и займет место Христа, именно он, Никон, имело основание. В этом нет сомнений. Как видел Сертан по разговорам с Никоном, тот разделял уверенность многих русских в том, что Христос воплотится, когда придет время второго пришествия, в одном из них, и это воплощение, воплощение, кончающее жизнь людей на земле, будет даже важнее первого, лишь положившего начало спасению. И, соответственно, этот второй Христос будет больше того первого, и благодать его будет тоже больше. Из слов Никона Сертан не раз заключал, что он убежден в том, что Христос уже на земле, давно уже на земле, только еще не объявился. Никон во всем, и в поведении, и по рангу, и по судьбе, и по явной уклончивости, и недомолвкам, был первый кандидат на роль Христа, и когда после совместных молитв крестьян с Никоном у Сертана, как я говорил, вдруг все пошло, да так пошло, как и быть не может, настоящее чудо, Сертан поймал себя на мысли, что теперь и он верит в Никона. Раз Никон в этой постановке так много мог, значит, это его постановка, и опять же сходилось, что именно Никон Христос. Но было и другое. Никон Сертану не нравился, в нем не было доброты, и непонятно было, зачем, если Никон действительно Христос, понадобился ему Сертан. Все это было темно и очень опасно. Здесь, в России, Сертан был никто. Без Никона у него не было никакой защиты, и идти против Никона, даже пробовать идти, было невозможно. Когда Сертан начинал верить, что в Новом Иерусалиме и вправду ждут Иисуса Христа, он не хотел, чтобы Христом оказался Никон. Он ревновал к Никону, не любил его и страдал, что готовит поле именно для него. И потом он помнил Рувима и умом понимал, что Никон не Христос, не может быть Христом, каким должен быть Христос. Он после Рувима знал. Сертан верил, что он первый и увидит, и узнает Христа, если тот в самом деле придет, и догадывался, что это Рувим и будет. Эта вера была внушена ему его актерами. Пока шли репетиции, он постоянно чувствовал то, как они на него смотрят, и за кого принимают, кто он для них. Его связь с актерами была внутренняя. Уже давно они жили и ориентировались почти только друг на друга и не могли друг без друга, как мать и дитя, которое она вынашивает. Через год наступило время, когда Никон стал его подозревать. Подозревать, что Сертан не хочет ограничиться своей ролью и помышляет о роли Мессии. Никон даже однажды говорил об этом с Келлорем. «А что, если так и есть? Хотя, конечно же, француз не может быть сыном Божьим. Господь не может избрать католика. Но кому ведомы его пути?» Ни на что в тот раз не решившись, он лишь велел Келлорю следить за Сертаном. Никон знал, что именно от него, от Сертана, крестьяне впервые услышали Священное Писание. Именно он дал им его. И хотя Сертан всегда держался нейтрально, тысячи и тысячи раз подчеркивая, что он никто и никакого отношения к Христу не имеет, и даже когда, а это было нередко, он мог намного облегчить и ускорить работу, если бы взял на себя роль Христа, и его актеры играли бы с напарником, а не с пустотой, он ни разу, надо отметить, ни разу на это не пошел. Но все равно священные писания они слышали от него, узнавали от него. И хотя он не был их напарником, они всегда играли перед ним, когда говорили, видели его и говорили фактически ему. И ему хотели угодить, ему сказать, что они все поняли, все. Повторяя роль в своей избе, они тоже видели перед собой то Христа, то Сертана, который должен был оценить их работу. И они, Христос и Сертан, часто соединялись ими в одно. Всеми, а не только занятыми в постановке, было отмечено и другое. Сертан был чужой, он к ним пришел, и Христос тоже некогда пришел к ним. Его умаление себя, его подчеркивание, что кто-кто, а он точно не Христос. Они думали, что так и должно быть. Остальные кандидаты были одинаково деятельны, напористо, тверды, а он таился, был тихо слаб. Так вот, раз их много, и они одинаковы, следовательно, они ложны, праведный он один. Но Сертан не всегда был слаб. Они привыкли ему повиноваться, и это тоже важно. К своему ужасу Сертан видел, что его все шире принимают за Христа, и знал, что Никону это известно, что люди в открытую называют его Сертана Христом, а Никона Антихристом. Но Сертан по-прежнему был нужен Никону, и у них установились странные отношения. Игра. Кто что о ком знает. Вера же в Сертана продолжала распространяться, потому что только он был милостив. Никого не казнил, не притеснял. Этой тихостью и каждодневной работой он и привлекал к себе, потому что, как я уже говорил, многие тогда поняли, что главное — не высовываться. Все равно угадать, кто Христос, кто Антихрист, невозможно. Лучше идти тихо, не стремясь никого опередить, и работать, делать угодное Богу. А Сертан явно делал Богу угодное, вот и надо его держаться. Доискиваясь, не Христос ли Сертан, Никон послал одного из монахов на Украину и из его донесений узнал о Рувиме. Узнал, как сам Сертан относился к Рувиму, и то, как Рувим был похож на Христа. Ненавидя Сертана, он сразу же поверил, что Рувим был Христом, и обрадовался, что Спаситель не католик. После Рувима Никон перестает бояться Сертана, и отношения их успокаиваются. То, что судьба уже сводила Сертана с Христом, объясняло его понимание Спасителя, понимание, которое у Сертана, конечно же, было. Слишком ловко и удачно он все делал. Слишком все ему удавалось, и, главное, актеры играли у него так, как будто были они не актеры, и дело было не в Новом Иерусалиме сейчас, а в настоящем Иерусалиме 1666 лет назад. Сертан видел, что Никон готов расправиться с ним в любой день, его останавливает лишь сознание, что без Сертана он с мистерией не справится. Сертан был уверен, что как только основная часть работы будет сделана, Никон убьет его. Убьет за то, что есть люди, которые верят, что Христос воплотится в нем. Сертане, католики. Никон и в самом деле винил одного себя в этой ереси и на исповеди каялся, что почти принудил Сертана стать Христом. Если Сертан действительно Христос, искушал он себя, еще не зная о Рувиме, значит, святая земля, сделанная им, Никоном, здесь, в России, правильная, а вера православная, в которой он был старший, неправильна. Сертан понимал, что, чтобы спастись, он должен замедлить работу, но она уже вошла в тот ритм, который ни остановить, ни изменить он не мог. В сущности, он был так в ней, в этой работе, что и жил, и интересовался одной ею. А прочее, будет он жить или его убьют, увидит он свою постановку или нет, занимало его мало. И то, что он знал, что думает о нем Никон и что сделает, стоит репетициям завершиться, ни на что никак не влияло. Репетиции шли так успешно, и так было ясно, что это и есть настоящее, что все, кто тогда в Новом Иерусалиме думали, что знают, когда будет конец, какую бы дату они ни называли, стали склоняться к тому, что с последней репетицией он и начнется. Монах, посланный в Польшу и на Украину для розыска о Сертане, донесший Никону о Рувиме, подробно сообщил не только откуда и из какой семьи Рувим родом, но главное, ему удалось раскопать могилу Рувима и узнать, что тот не воскрес. Для Никона, что Рувим убит, похоронен и не воскрес, было чрезвычайно важно. Но однажды ему в голову пришла кощунственная мысль, что мир никогда не будет спасен, что Христос уже был на земле, и Антихрист победил его. Казаки православные убили его, когда он пришел к ним. Они убили его, потому что не признали за своего, но он и не был для них свой, так что они не должны были признать его. Здесь было что-то важное, совпадающее с его первым пришествием на землю. Никон долго в этом пытался разобраться и не смог, но все же успокоился, что не Сертан, а потом и вовсе уверился, что в Рувиме Сертан ошибся. Но иногда это возвращалось снова, и он, удивляясь на себя, опять думал, что, наверное, Рувим, и что так и должно быть, чтобы в Евреи воплотился Христос. Никон прожил в Новом Иерусалиме 8 лет, и, как записал Сертан, уже после того, как патриарх был увезен в Москву, и никто не знал, вернется он обратно или нет, Сертан думал, что нет. И, значит, писал, как бы подводя итог этим 8 годам. Бог дал патриарху увидеть плоды своих трудов. Он успел довести до сводов и в черне окончить почти весь храм и осветил в нем 3 церкви. Голговскую, верхнюю, во имя Успения Богоматери, построенную в северном крыле храма, на месте, где в Иерусалимском храме находится темная палатка, которую называют темницей, а под Голговской — церковь во имя святого Иоанна Предтечи Господня. И же за истину пострадав, радуйся, где и хочет быть похороненным. И все. О постановке же Сертан ни в этой записи, ни в последующих не упоминает фактически ни разу. Составлены они так, словно в Новом Иерусалиме ничего, кроме строительства монастыря, нет и никогда не было. Во всяком случае, он, Сертан, ни о чем не слышал. Никто, кроме Сертана, прочесть в России его дневник не мог. Бояться ему было некого. И я, когда мы с Мишей переводили эту часть, предположил, что после того, как Никон был увезен в Москву, Сертан впервые за годы жизни в монастыре, выйдя из-под его влияния, его контроля, быстро освобождается от этого длинного, растянувшегося на 6 лет наваждения, сумасшествия, бреда, и снова начинает смотреть на все так, как в первые месяцы своей жизни в Новом Иерусалиме. Он первый выбывает из игры и первый перестает ждать Христа. Но Миша со мной не согласился. Он считал, что необычная для Сертана чрезвычайная подробность, с которой он описывает день отъезда Никона из Нового Иерусалима, показывает, что он, наоборот, считал этот день и вообще все, что касалось Никона, во всяком случае, вначале считал, чуть ли не важнейшим в противостоянии Христа и Антихриста. Он снова думал на Никона и думал, что теперь, кажется, впервые роли по-настоящему определились. Впервые раздел стал ясен, и прошел он там и разделил тех, кого единственных разделить не мог. В этом и была обреченность последних времен, весь ужас их, и окончательность, и истинность того, что делалось. Получалось, что схватка уже началась, и шла она не где-то далеко, а в самой новой святой земле, в самой сердцевине ее. И не из небытия и неизвестности вышли Христос и Антихрист, а один явился в образе патриарха святой земли, а другой — ее царя. И как должно было быть, все спуталось, и за кем идти, не знал никто. «В тот день, в тот час, когда за Никоном приехали, — говорил Миша, — я думаю, что Сертан, хотя и ненадолго, но поверил, что и вправду Христос воплотился в Никоне, и что уже скоро, вот-вот начнется. Собор, который должен был судить Никона, собрался еще в феврале 1666 года, но дело не двигалось, пока в Москву не приехали 2 восточных патриарха. Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий. 29 ноября в Новый Иерусалим в сопровождении отряда стрельцов прибыл архиепископ Псковский Арсений с несколькими архимандритами и игуменами и предъявил патриарху требование немедленно явиться на собор. Никон начал препираться с посланными, и его мелочность вдруг смутила Сертана, и он снова усомнился, что Никон — Христос. Явившимся за ним Никон говорил: Откуда святейшие патриархи и собор взяли такое бесчиние, что присылают за мной архимандритов и игуменов, когда по правилам следует послать двух или трех архиереев?» Арсений отвечал ему: «Мы к тебе не по правилам пришли, а по государеву указу. Отвечай нам, идешь или не идешь?» Никон: «Я с вами говорить не хочу. Буду говорить с архиереями. Александрийский и Антиохийский патриархи сами не имеют древних престолов и считаются беглецами. Я же поставление святительское имею от Константинопольского. Если эти патриархи прибыли по согласию с Константинопольским и Иерусалимским, то я поеду». В конце концов он все же сказал: «На соборе я буду. Управлюсь немного и поеду». Посланные, оставив патриарха, немедля отправили в Москву гонца, извещая, что Никон на собор намерен идти, но еще не идет, и ушли на гостиный двор. Никон же отстоял в церкви вечерню, а потом велел архимандриту Герасиму и всем иеромонахам и иеродьяконам быть готовыми помогать ему утром при совершении божественной литургии. Перед уходом в свою келью он попросил, чтобы при нем прочли три канона: Иисусу Сладчайшему, с акафистом Божьей Матери и Ангелу-Хранителю. Как кажется, в ту ночь Никон так и не ложился. В частности, почти 2 часа он проговорил с сертаном, которого велел привести к себе, но подробности этого их последнего свидания неизвестны. В дневнике нет ничего, кроме одной короткой фразы: «Он велел мне продолжать, как было при нем». Когда сертан ушел, Никон приказал звонить к заутрене. После службы он призвал своего духовного отца иеромонаха Леонида, исповедовался ему, затем освятил елей и помазал им себя, весь причт и всю братью. Потом снова возвратился в келью и попросил Леонида прочесть часы и правила ко святому причащению. В это время архиепископ и архимандриты прислали к патриарху сказать, что они желают быть у него по государевому делу. Никон принять их отказался, велел передать: «Азныне готовлюсь к небесному царю», и сразу же приказал звонить к литургии. Придя в церковь святой Голгофы в сопровождении священосцев и певчих, патриарх облачился по обычаю в полное святительское одеяние и начал совершать литургию. Туда же пришли архиепископ Арсений и спасский архимандрит Сергий. Войдя, Сергий затеял громкий и неприличный спор о греческом пении. Услышав шум, патриарх подозвал к себе иподьякона Германа и приказал ему сказать архимандриту, чтобы тот немедленно вышел из храма, после чего и те, что были с Сергием, посоветовавшись между собой, покинули церковь и стали на крыльце. Литургия велась по-гречески, киевским напевом. Потом патриарх приобщился сам и приобщил всех, кто был в церкви, святых христовых тайн, и, открыв книгу бесед апостольских, заговорил с братьями о терпении и о том, чтобы напасти, скорби и беды принимали они с радостью. Когда он кончил, все плакали. После проповеди Никон благословил братью и опять пошел в свою келью. Скоро туда к нему пришел архиепископ Арсений. Патриарх спросил Арсения: «По какому делу ты с утра присылал ко мне? И какой государев указ хотел передать?» Арсений ответил: «Государь указал тебе, дабы ты шел в Москву на собор, а если не пойдешь, тогда мы вернемся и возвестим об этом великому государю». На это Никон сказал ему словами Иоанна Златоуста: «Слава Богу о всем! Готов есмь и иду». И, приказав запрячь сани, немедленно вышел из кельи. Братья, плача, провожала Никона до каменного креста на Елеонской горе. Здесь он остановился, возложил на себя епитрахиль, амафор и приказал иеродьякону возгласить Ектинию о благочестивейшем государе, о царствующем доме, за братью святой обители и православных христиан, затем всем преподал мир, благословение и прощение. Кончив, он долго смотрел на обитель, на провожающих его монахов, и вместе с ними плакал. Продолжая плакать, он сел в сани и поехал. В Москве Никон, пока идет собор, предпринимает последнюю попытку остановить свое уже предопределенное отрешение от патриаршества и то, что должно последовать за ним, ссылку, заточение или казнь. Он снова, на этот раз почти неотрывно, думает о Рувиме, снова думает, не он ли Христос, и вдруг начинает склоняться к тому, что говорят и твердят ему день за днем на соборе, и оба восточных патриарха, и другие архиереи, и что доходит до него и от царя, и от бояр, и от многих простых мирян. А что, если действительно никакого конца сейчас быть не должно? И все, что он делал, наваждение, бред, кощунство. Кощунство пытаться повторить здесь, в России, святую землю и святой град Иерусалим, создать это сходство, это подобие и им звать, заманивать на землю Христа, словно сетью, ловить его скопищем его же учеников и гонителей, равно ждущих, молящих и жаждущих его. Еще большее кощунство думать, что ты или кто из людей, рожденных отцом и матерью, греховных с самого начала, греховных давно и непоправимо, и есть Христос. Теперь он почти уверен, что монастырский келарь-феоктист был прав и правильно остерегал и предупреждал его, а он не хотел слышать, что все, что делается с его Никона ведомо в Новом Иерусалиме, тайное согласие евреев, чтобы на глазах христиан и при них, и при их помощи опять распять Христа и надругаться над ним. Или они, евреи, надеются, что придет совсем не Иисус Христос, а их собственный Мессия, тот, кого они ждут во славе со дня разрушения второго храма? Зная, что погублен, что евреи обманули его, и он, патриарх всея Руси, стал их орудием и приспешником, уверенный в этом и радующийся, что наконец освободился из их сетей и раскаялся, он пишет донос на двух евреев, Петра и Симеона, которых он сам одними из первых крестил, с которыми он много раз обсуждал и план, и каждую деталь постановки. Евреев, которые были ему близки и преданы, как, пожалуй, никто. Теперь все, что они делали и говорили, представляется ему только злонамеренной ложью, предательством. И он, помня слова Феоктиста и кляня себя, что не послушался его раньше, когда еще не погиб, объявляет слово и дело государева и доносит на них, что они отпали от истинной веры, опять вернулись в жидовство и затеяли распять Христа. Обвинение это тщательно расследуется, и Никон, зная, что оно расследуется, надеется доносом и раскаянием очиститься и вернуть милость государя. Но еще больше он надеется, что они действительно отпали. Донос его истинный, и келарь прав. Однако то ли евреи оказались хитрее следователей, то ли они не отпадали и были честны в новой вере, но никаких улик против них найдено не было. И Никон, сломанный всем этим, но главное тем, что уже не понимает, что будет, кто есть кто и куда идет мир, оставляет свою роль, выходит из нее, и в дневнике Сертана о нем с тех пор ни одного упоминания больше нет. Спустя день Никон был лишен патриаршества, и решена его ссылка в Ферапонтово обитель. А в Новый Иерусалим отправлен отряд стрельцов, и следующим утром, прямо во время репетиции, участники постановки, среди них и Сертан, были арестованы. Число взятых вместе с женами и детьми превышало 210 человек. В Москве после очень короткого дознания, что уже само по себе удивительно, учитывая размах и важность дела, они за еретичество были приговорены к смертной казни, которая позже им всем, как и многим другим в то время, была заменена ссылкой в далекую и с таким трудом осваиваемую Сибирь. Арестованные на этом дознании были разделены, и из документов видно, что их дело отнюдь не рассматривалось судьями как одно дело, и они отнюдь не считались частью одного общего целого, которое, раздробив, понять невозможно. Крестьяне, игравшие роли евреев, были обвинены в уклонении в жидовство, за это и судимы, а те, кто в постановке были учениками Христа, в конце концов, несмотря на множество вопиющих противоречий, сближены и соединены с капитонами. Судили арестованных, повторяю, за совершенно разные преступления, и сторонний наблюдатель никакой связи между ними никогда не нашел бы. И на следствии эта связь не фигурировала, но все же то ли по недосмотру, то ли по чему-то умыслу, узнать это сейчас, конечно, невозможно, сосланы они были в одно место и отправлены туда тоже вместе, одним этапом. Какая-то рука наверняка их вела. Возможно, рука кого-то, кто, как и они, ждал конца. Во всяком случае, все они, и суд, и ссылку, понимали так, что просто дано им напоследок еще одно испытание, и уже начат отсчет дней царствования Антихриста на земле. Его 42 месяца, 1260 дней начались.